Лекторий «Прямая речь» представляет. Людмила Петрановская. Школа и остальная жизнь. Как найти баланс? Добрый день. Мы сегодня говорим про школу. Да, мне понравилась идея, что больше не могу пользоваться популярностью. Мне кажется, надо в третьей четверти детям проводить «больше не могу». У них тоже будет пользоваться популярностью. Ну, тема сегодняшняя про баланс между школой и всем остальным. Мне кажется, это не только про, ну, там, сколько часов делать уроки, а сколько часов, не знаю, гонять собак, да, а она про, может быть, вообще место школы в жизни ребенка, в детстве и в жизни семьи, соответственно, имеющей ребенка. И мне хочется, чтобы мы подумали именно вот под этим углом, да, потому что очень часто наши сильные переживания по поводу школьных каких-то ситуаций, они связаны именно с тем, какое мы значение придаем школе, школьному периоду в жизни ребенка, успехам в школе, неуспехам в школе, вообще, что он там делает-то в этой школе, да, и что это значит для него и для нас. И поскольку нас сегодня немного, я думаю, что мы с вами немножко в таком более интерактивном формате поработаем, да, потому что когда полный зал сложно, а мне вообще, конечно, обычно больше нравится разговаривать. Ну, давайте подумаем про школу и давайте начнем с собственного опыта. Ну, тут все, наверное, учились в школе, да, вряд ли есть исключения. Если вы сейчас подумаете про свой опыт учебы в школе, про весь его, да, от начала до конца, все эти 10 лет, там, кто-то кого-то 11 уже было, кто помоложе. И подумайте о том, что самое ценное, самое полезное вам дали эти 10 или 11 лет. Это может быть что угодно, не обязательно про содержание программы или про аттестат. Вот первое, что сейчас всплывает, это когда вы задаетесь такой вопрос, вот эти школьные годы, что самое ценное, что самое полезное они мне дали? Ага, друзья, еще. Навык общения не обязательно с друзьями, да, а вот с разными людьми. Угу. Еще. Знания, которые мы можем приложить, да, и какие это знания? Что это значит, что мы можем их приложить? Чем отличаются знания, которые мы можем приложить, от знаний, которые мы не можем приложить? Те знания, у меня дочь в 4-м классе, и сейчас такое ощущение, что она не получает знания, учит. Готовят к тестированию бесконечно, готовят, натаскивают на выполнение каких-то полугодовых, годовых этих контрольных. А чего нет? Знаний. Что вы называете этим словом? Давайте попробуем понять. По правилам, которые мы учили в свое время, да, мы изобрели эти правила. Совпадает у вас вот это ощущение, что есть какие-то знания, которые вы получили в школе, которые вы можете сейчас применить, и они вам полезны? Кто-то кивает, кто-то качает, да? А если кто-то кивает, да, то есть то согласны вы, да, что есть какие-то знания, которые вы получили в школе, которые вы можете сейчас применить. Давайте вместе подумаем, что это за знания, которые вы можете сейчас применить? Ну, я не имею в виду в решении кроссвордов, да, или там в ответе на телевикторину, да? А вот применить, вот какие-то, какие они, чем они отличаются от знаний? Навык найти какую-то нужную информацию. Ну, раньше не было интернета, когда я училась, да, там были толстые книги, мы писали доклады, еще что-то. Проанализировать, что мне сейчас нужно. То есть анализ текста, например, да? Понять, какой мне нужен текст, в котором я найду что-то, какую-то информацию, и из этого текста эту информацию извлечь, понять, осмыслить, сопоставить, может быть, с другой информацией, да, вот это все. Что-то еще? Например, не учат задавать вопросы, искать какие-то важные моменты в задаче. То есть рассуждать, да, навык, как бы знание, как рассуждать, как задавать вопрос, как понимать, что мы знаем и что мы не знаем, где разница между известным и неизвестным, да, и как и план выстраивать, как найти нам то, что нам нужно, да, вот такие вещи. Угу. То есть фактически это можно обобщить так, да, что это некое умение вообще пользоваться своим интеллектом. да? Искать информацию, анализировать информацию, как-то ее классифицировать, компоновать. Если у нас есть задача перед нами, то как-то вообще понять, что мы хотим узнать, что мы не хотим узнать, и как нам узнать, да, то есть вот, этот, вот эти все умения. Хорошо, что еще? У нас были друзья, общение не только с друзьями, знания те, которые полезны в жизни сейчас, да, то есть вот это умение пользоваться своим разумом. Угу. Я бы больше акцентировала внимание на дисциплине, потому что когда мы учились, у нас не стоял вопрос комфорта или дискомфорта ребенка, да, то есть были определенные правила, и мы должны их выполнять. То есть сейчас, поскольку у нас так разрослась школьная демократия, да, и каждый родитель имеет право там, выразить свою точку зрения по поводу отношения учителя и ребенка, все дети теперь личности, да, которые тоже могут высказать свое мнение, причем неважно, в корректной или некорректной форме. Да. И учителя они сейчас достаточно осторожно подходят. Давайте все-таки сейчас не про то, как сейчас, а про вашу. Вот вы когда учились... Вы, для вас это то хорошее, то ценное, что вам дали школьные годы, опыт дисциплины. То есть это какой-то опыт, который связан с тем, что признание авторитета учителя, были какие-то правила, которые необходимо было выполнять, уважение к взрослым. И сейчас, когда вы оглядываетесь назад, да, на свое прошлое, вы понимаете, что это то, что для вас было... ну, ценностью, да, это то, что вам дали школьные годы, это то, что вам важно, нужно. Ага, хорошо, еще. Чувство ответственности, да, чувство ответственности. За счет чего оно появлялось? За счет стимулирования чувства ответственности. Угу. То есть есть какие-то ежедневные, регулярные, повторяющиеся задания, какая-то работа, которую необходимо сделать, и там тебя за это спросят, да? Ты должен это делать. И когда ты это делаешь день за днем, год за годом, то у тебя формируется чувство ответственности или как минимум привычка делать то, что нужно делать, да? Угу, что-то еще, может быть, что-то другое. А, да? Угу. Понимание границ, где наступает, собственно, вот эта ответственность, которую ты почувствовал, ага. как она проявляется. Например, собственной школы. Ты знаешь, что если родитель звонит в вас по лизинговой, то это ситуация СОС. И ты знаешь, что если с ним приходит в школу, то это просто максимально критический момент. Ты знаешь, что ты любыми силами не должен этого допустить. Ага. Да, как бы твои действия, зачастую, даже если неинтересно, то они продиктованы тем, что ты хотя бы для того, чтобы вот эта ситуация случилась. Потому что если это случится, то что будет? Ну, это страшно, это позор, что мама пришла, зачем твоя мама приходила, я не знаю. Это как бы в семье достаточно серьезная проблема сразу, потому что общение с учителем, с классом, по этим происходит райские собрания. А если в ней, то значит каких-то проблем нет. И что этот опыт дал ценного? Он дает понимание того, что есть вещи, которые необходимо делать, находясь в определенных рамках этапов. Угу. Нельзя перебарщивать, нельзя проверять на прочность, да, вот насколько этап он здесь, и его можно отодвинуть чуть-чуть. Сейчас эти границы полностью смазаны, учителя с утра до ночи пишут сообщения, говорят, что не как бы не так, что... Угу. То есть я пытаюсь понять, да, что какой здесь, то, что ребенок боится, например, да, того, что родители вызовут в школу, вряд ли можно назвать каким-то особо хорошим достижением, да. Что здесь позитивное? Отключать и знать, где рамки стоят. Знать, где границы, знать, где рамки. Осознавая, ребенок представляет какие-то этапы, в которых он должен удержать, да, свою оценку, свою успеваемость. То есть это был опыт осознания границ, за которые не надо заходить, и какого-то их соблюдения, да, потому что если ты за них переходишь, то будут какие-то неприятные очень последствия. Угу. Что-то еще? Наличие все-таки бумажного дневника у нас, это тоже нас определенным образом организовывало. Мы понимали, что записать домашнее задание – это наша зона ответственности, запомнить, переспросить. И так далее. А сейчас, услышу я домашнее задание, услышу, какая разница, мама могла... Ага, все так и тянет вместо этого, да, начать ругать, как сегодня, да? Вместо того, чтобы подумать про... опять про ответственное, да? Угу, да. Самостоятельность. Угу. Угу. Самостоятельность. А в чем самостоятельность проявлялась? Ну, выполняли самостоятельно домашние задания, готовили доклады. Угу. Угу. А сейчас все-таки больше продленка, репетиторы, родители. Ну да, да, да. Ну, про сейчас-то понятно. Да, ходили в школу самостоятельно, кстати, вы да? Были предоставлены сами себе. И обратно. Вы были вообще в состоянии быть наедине с самим собой. Сейчас ребенку нашего такой возможности нет. Кто-то сопровождает, засунули ребенка с утра в машину, а потом, значит, передали на руки преподавателям и в обратном порядке. То есть вот этот опыт автономии, опыт самостоятельности и в том числе какого-то принятия решений самостоятельного и того, что ты, может быть, там что-то ты не так хорошо решал, что-то где-то ты косячил, да, попадал в какие-то истории, но ты сам собой распоряжался, принимал какие-то решения, да, и как-то расхлебывал последствия, если они происходили, да? У нас электронный дневник, который следит за детьми, за оценками, за всем. Ребенок еще пришел домой, уже все бежишься. Хорошо. Итак, давайте мы сейчас просуммируем то, что вы сказали. Да, вот есть школа, как... Мы сейчас отвлекаемся от программ, да, того, там, какой предмет учить, какой предмет не учить, сколько часов, не сколько часов. Да. Давайте попробуем посмотреть на школу как на явление в жизни, да, явление в часть детства важную, безотносительно к тому, что, что именно там говорят. Фактически, то, о чем вы говорите, да, можно сказать, что школа дает нам развитие, дает ребенку, должна давать, в некоторых важнейших сферах. Да, это сфера, собственно, знания. Ну, то, что, очевидно, наиболее на поверхности лежит. Ну, собственно, мы там что-то учим. Да? И когда-то было такое время, когда дети шли в школу, не умея читать, писать, считать, и там, собственно говоря, этому всему и учились. Я думаю, что сейчас, если отправить ребенка в школу, который этого не умеет, он, может, так и не научится. Рискует, да? Рискует, что так и останется не уметь. То есть знания, причем, естественно, у нас с вами не остается обычно в памяти, если это не совпадает с нашей профессией, конкретное содержание, что там мы учили, что там было написано в учебниках. Но если нас учили хорошо, если, да, тут ключевое слово, если у нас была хорошая школа и хорошие учителя, то у нас остается такое знание, ну, кроме, естественно, все-таки хорошо бы, чтобы оставались какие-то базовые вещи, да, что там вокруг чего крутится, Земля вокруг Солнца или наоборот, да, какие-то основные вещи. А кроме этого еще, кроме знаний, есть некоторые умения пользоваться своим мыслительным аппаратом, то, о чем вы сказали, да, умение найти информацию, проанализироваться, составить план решения какой-то задачи, да, то есть знание и умение пользоваться мышлением. В идеале, понятно, что это у кого-то лучше, у кого-то хуже, да, это, есть такое известное выражение, что образование – это то, что остается после того, как все забылось. Вот вы закончили школу, подавали давно все эти там экзамены, еще какое-то время прожили, и большая часть, 90-95% того, что вы учили, конечно, выветрился с головы. Потому что, когда мы что-то постоянно ни к чему-то не обращаемся, оно, конечно, забывается. Но, собственно говоря, ценность основная – это вот те самые 10%, которые не забываются. Которые, если было хорошее образование, которые остаются с нами навсегда. Это некая способность понимать, как в целом все устроено, как примерно что к чему, какие закономерности, да, и какие там схемы, например, да. То есть вы можете не помнить столицы всех государств, и не, там, даже не знать, сколько их штук на Земле. Но примерно понимать, где у нас Америка, где Австралия, да, и понимать примерно, как устроена схема земного шара, да, ну, это вот входит в какой-то необходимый минимум. А дальше, если вам нужно узнать, что там Тегусигальпа – столица Гондураса, вы тогда, собственно говоря, это уже проделаете с помощью, ну, сейчас все легко, там, с помощью телефона, да, и Google. Вот эта разница, да, очень важно ее все время помнить, что наша целью не является, чтобы все абсолютно, от школы не ожидается, чтобы все абсолютно дети будут выпаливать про эту Тегусигальпу, да? Но нашей целью, например, является, чтобы все дети понимали, например, чем отличается страна от нестраны и что такое вообще столица. Ну, вот это какое-то такое базовое знание, которое, в общем, должно быть у каждого человека. ну и какие-то там основные вещи. И умение пользоваться мышлением, то, о чем мы сказали, ну, это уже вообще круто. Если это есть, то значит, школа хорошая, преподавали хорошо. Это то, что как раз довольно слабо обычно. И, к сожалению, было слабо и в той самой ностальгически вспоминаемой советской школе. Да? То есть все-таки школы, в которые это действительно давали, это были, всегда были скорее исключениями, чем правилом. Да? Школы, в которой действительно давали опыт свободного пользования своим мышлением, постановки задач, составление плана решения задач, анализ информации. Это, в общем, было скорее подарком судьбы или там какой-то особо хорошей школы, да, чем прям нормой. Но мы бы хотели, чтобы это было. Дальше. Следующий большой пласт, о котором вы сказали, это все связанное с общением. Я и другие. Да? Если вот это вот у меня в голове, да, то это вот это вот я и другие. Это могут быть друзья, с которыми в школе вы подружились, и они потом всю жизнь ваши друзья. Это может быть опыт каких-то конфликтов, какой-то конкуренции в группе детей, да, конкуренция за то, чтобы там быть лидером, не быть лидером, за то, чтобы тебя к себе прислушивались или тебе не прислушивались. Это может быть опыт аутсайдера, наоборот, да, и как мы с этим справлялись, да, когда со мной не хотели общаться, когда меня дразнили, когда меня обижали, что я с этим делал. Это может быть опыт, когда я был свидетелем несправедливости, какой-то, и что я с этим делал, как я на это реагировал. Это опыт различных группировок, которые дружат друг с другом или против друг друга, и вот это с этим ходит, а эти с этим не ходят. Да? Вот вся вот эта вот сложный мир коммуникации отношений. Это опыт столкновения с групповым давлением, сопротивление групповому давлению, возглавление группы. Да? То есть это огромное количество важнейших для жизни умений и компетенций, которые невозможно усвоить ни по каким учебникам и ни по какому интернету. Да? Когда говорят про возможности дистанционного образования, слушайте, дистанционное образование – это прекрасно, и, наверное, в нем можно добиться вот этой части, да? Может быть, даже где-то можно добиться этой части в чем-то даже, может быть, эффективнее, чем в традиционной школе, да? Потому что в традиционной школе неминуемо, поскольку стандартизированный процесс, очень много времени может тратиться на то, что ты, допустим, хорошо читаешь, да, а ты сидишь и слушаешь, как другие читают по складам. Если ты не будешь на это тратить времени, то ты можешь быстрее двигаться, если мы говорим только про знания. Но вот эта часть, никаким образом ее дистанционно можно поддерживать, но ее невозможно дистанционно создать. Для того, чтобы начались вот эти процессы, для того, чтобы ребенок в них поварился и научился как-то в них крутиться, должна быть группа, в которой он живет. Должны быть вот эти ежедневные, постоянные встречи, отношения, разборки, ссоры, дружбы, изменения в этом плане, да, каких-то контактов и так далее, и так далее. Еще одна большая сфера, о которой вы сказали, это можно так ее назвать: я и большие системы, да, я и общество, я и большие системы. Это все, что вы сказали про границы, про правила, так можно, так нельзя, взрослых надо уважать или, наоборот, не надо уважать. Не менее важная часть этой всей информации про то, что иногда взрослые могут быть идиотами. Слушайте, это тоже важная информация, надо быть в курсе. Потому что если ты не в курсе, тебя ждут большие сюрпризы, когда ты потом на работу пойдешь, да? Потому что начальник бывает дурак. И хорошо бы это тоже узнать как-то, тоже заблаговременно. И как научиться с этим жить, не убиваясь об это. Да, это феномен, который описан на примере детей, которые в очень хороших поддерживающих семьях и в очень хороших дружелюбных школах вырастают. А потом, когда они идут, например, на работу, то выясняется, что они просто убиваются от того обстоятельства, что начальник может быть дурак. Там, где кто-то бы вздохнул и пожал плечами, ребенок, который никогда раньше с этим не сталкивался и всегда имел таких дружественных учителей, да, которые с уважением относились, которые помогали, которым были интересные, потрясающие, яркие, увлеченные люди, когда он видит перед собой среднестатистического начальника, да, то он не может это переварить. Ну и хорошо, если он может в этой ситуации встать и уйти, найти себе работу поинтересней, да, но если, например, нет, то он приходит к антидепрессантам, потому что справиться с этим он не может, да, он не научился. То есть вот этот опыт «я и большие системы», он тоже очень важен. Он тоже важен, и в нем тоже есть, как в любом другом опыте, и плохое, и хорошее. То есть это не то, что это прям какая-то сплошная, какая-то замечательная история. Там есть много фрустрации, там есть много разочарований, там есть много всяких негативных переживаний. Но это тоже часть опыта и тоже часть подготовки к жизни. Да? И как любая фрустрация, как любой негативный опыт, тут всегда есть риски, например, так же, как и с общением. Да? Всегда есть риски, что итог будет в минус, а не в плюс. Можно так получить сообщение, что на всю жизнь остаться там хорошо, если только невротиком. Да, если, например, ты был жертвой травли, тебя там годами в школе травили, никто не помогал, ты не смог с этим справиться, и ты вышел из этой замечательной истории про общение со сверстниками, социализировался, да, в то, что ты присвоил и сросся с ролью козла отпущения, который всегда хуже всех, с которым никто никогда не будет общаться, и с которым всегда все не слава Богу. Так же тоже может быть, да. И столкновение с большими системами, ты можешь тоже выйти с ощущением, что ты человек маленький, от тебя ничего не зависит, все вокруг умнее тебя, или наоборот, уже все вокруг всегда идиоты, и все, что ты можешь, это только там терпеть, максимум бухтеть, там как-то где-то тихонько, или про то, что все вокруг такие идиоты, и поэтому в системах тебе не место, ты можешь только с ними всегда бороться не на жизнь, а на смерть. Да? Все эти сферы, они, с одной стороны, дают возможности, с другой стороны, они несут и риски. Ну, так же, как, собственно говоря, и знаниями. Можно ребенка обогатить, а можно уморить, да, если пытаться в него впихивать все больше, больше, больше, больше, требовать там и как-то нажимать. Тоже вроде полезная штука, но тоже может быть не полезна в каких-то ситуациях. То есть вот это все про правила, про границы, про авторитеты, про когда можно нарушать правила, когда нельзя нарушать правила, когда разумный риск, например, да, связан с нарушением правил, когда не стоит. Это все тоже часть школьной жизни. И каждый из нас когда-то принимал эти решения, сбежать с урока, не сбежать с урока, ответить учительнице, которая хамит, или смолчать, да, нарушить правила или не нарушить. И это опыт, который делает нас взрослыми людьми, в протяжении которого происходит становление личности. Все эти выборы, последствия этих выборов, которые мы имеем, они, собственно говоря, нас формируют. Если их не будет, то как, собственно говоря, взрослеть? И еще одна важная сфера, о которой вы говорили, это, собственно говоря, я сам. Я сам как человек, который что-то делает. Когда я дома с мамой, с папой, они не смотрят на меня прежде всего как на человека производительного, человека продуктивного, человека, как занятого деятельностью. Они меня там любят, и они хотят, чтобы я им не мешал своими воплями спать, или они хотят, чтобы я не болел, или они переживают, не промочил ли я ноги. Да? Но это все какие-то другие части меня. Тоже важные, да, но другие. В семейной жизни, по крайней мере, если это не крестьянская семья, где все там с 5 лет работают, да, но обычно ребенок как деятель очень отчасти всерьез воспринимается. Да, если ему и дают помыть посуду, то скорее тоже из воспитательных соображений, а не потому, что это какая-то очень, ну, такой серьезный вклад в домашнее хозяйство. Поэтому в современной городской жизни ребенок как деятель в семье, ну, практически не задействован. А ему хочется, он же становится старше, да, он уже, понятно, что малышу достаточно, чтобы его обожали. Но когда он становится постарше, человеку хочется что-то производить, ему хочется менять этот мир, ему хочется воздействовать на этот мир и видеть какие-то результаты его воздействия, что-то делать, получать какой-то результат. Чем он старше, тем больше. И школа дает для этого возможности, хотя, конечно, прямо скажем, немножко эти возможности, по крайней мере, все дальше в эту сторону все движется, они такие обедненные, да, то есть все-таки как деятельность все больше предлагается только учебная деятельность, а это всего лишь один из видов деятельности, который часто детей не удовлетворяет, потому что там нет результата. То есть весь результат только внутри меня, внутри моей головы. Ну, или там, не считая бумажки, там, аттестата или там какой-то грамоты. А люди так устроены, что им хочется, чтобы был результат. Да, если я варю суп, я хочу, чтобы был суп, который все будут есть, и результатом будет, что они будут, им будет вкусно, они будут сыты. Если я что-то делаю, хочу, чтобы это было. Это одна из таких базовых потребностей человека, что-то в этот мир вносить, да, что-то делать. И видеть, вот без меня бы ничего тут не стояло, а теперь вот оно стоит. В этом, конечно, смысле школа все беднеет, да, потому что все меньше вот какой-то такой деятельности конкретной, практической, ну, по крайней мере, то, что мы видим. Образовательная деятельность, она в этом смысле немножко как бы держит на голодном пайке отсроченностью своего результата. Я сейчас учусь, чтобы когда-то там быть умнее или там образованнее или что-то. Ну, в общем, в 15 лет это, и в 12 лет это вообще как-то очень мало вдохновляет. А оценку на полном серьезе считать результатом деятельности тоже сложно. Но так или иначе это есть. И здесь огромное количество всяких вещей, которые ребенок имеет возможность про себя узнать и сформировать. Я работаю, например, как? Я работаю систематически, или я такой скорее авральщик, да, мне проще, там, допустим, откладывать, потом выложиться и быстро сделать. Я работаю с удовольствием, или я должен как-то себя мотивировать. Я работаю с уверенностью, что у меня получится, или я очень сильно сомневаюсь в себе и такой немножко перфекционист, да, и что бы я ни сделал, все мне недостаточно хорошо. Я лучше работаю вместе с другими, или я лучше работаю в одиночестве. Я лучше работаю в тишине, или я лучше работаю под музыку. Я лучше работаю, когда я немножко нервничаю, или я лучше работаю, когда я спокоен. Да, это все огромное количество важнейшей информации о себе, которую очень хорошо бы знать. Она полезна вообще для жизни. Это про ту же самую ответственность, да, что я делаю с этой ответственностью, как я с ней обхожусь. Признаю я ее, не признаю я ее, воюю я с ней, она меня расстраивает, или я к ней философски отношусь, или вообще как. Если у меня увеличивается ответственность, мне это нравится, не нравится, меня это вдохновляет и мобилизует, или меня это придавливает, или меня это пугает, что я с этим делаю? Когда есть какие-то границы, да, за которые нельзя сходить, там, чтобы родители в школу вызывали. Как я с этим обхожусь? Я так сильно этого боюсь, что там не делаю чего-то, что считаю нужным. Или я могу в какой-то ситуации пойти на риск, если я считаю это там, важным, если мои ценности задеты. Или что? Да, то есть это огромное количество, за школьные годы мы получаем огромное количество информации о себе. О своих способностях, о своих талантах, о своих склонностях, о своих, о том, как нас воспринимают люди, сверстники, учителя, там, родители и так далее, и так далее. О том, как мы получаем еще, кроме этого, здесь еще, собственно говоря, есть семья, да? Я и моя семья. Что делает моя семья, когда я потерпел неудачу или когда у меня, наоборот, успех? Могу ли я рассказать о своих сомнениях? Могу ли я рассказать о своих трудностях? В ситуациях, когда какой-то есть конфликт, моя семья будет на моей стороне или на стороне всегда большой системы по умолчанию, просто так. Как моя семья воспринимает то, что со мной происходит в школе? Да? И это тоже важнейший для следующей жизни опыт, да? Как, поскольку ребенку предстоит жить, работать, участвовать в этих самых больших системах, как он будет строить отношения между ними и семьей, и как он будет себя чувствовать в этих отношениях. Вот эти сферы, они задействованы очень сильно школьным опытом, независимо от того, знаем мы об этом или нет. Может быть, мы никогда об этом не задумывались, что школа – это не только там, решение примеров, да, и подготовка к ЕГЭ, а еще и вот это все. Но задумываемся мы от этого или нет, от этого не зависит. Это есть, да, по факту. Поэтому, когда мы задаем себе вопросы, ну, там, которые сейчас актуальны часто для родителей, да, как относиться к школе, забирать ли ребенка на домашнее обучение, требовать ли от него учебы или не требовать от него учебы, или пусть там как угодно. Все те вопросы, которые я слышу регулярно там, на лекциях, где-то читаю в интернете и так далее, для того, чтобы на них искать ответ, нам очень важно все вот это держать в голове, учитывать эти обстоятельства. Потому что и для себя понимать, где, что из этого мы считаем важным, что из этого мы не считаем важным. Например, отношения с большими системами. Кто-то может, сам родитель, да, считать их не очень важными для своего ребенка. Да мой ребенок, он такой вот, он будет там в Гугле работать, и для него там гамак повесят, потому что он гениальный одиночка. Может повесить, может не повесить, да, но тогда, соответственно, этот родитель будет принимать определенное решение по тому, как помогать или не помогать, или вообще как себя вести в столкновении своего ребенка с большими системами. Какой-то родитель очень фиксирован на части про знания, и он разумно говорит, что, слушайте, ну, за то время, пока он просиживает штаны в этой школе, мы можем пройти в 10 раз больше, в 10 раз лучше, еще останется время на поспать, погулять и в футбол поиграть. И абсолютно прав, так и есть. Действительно, если взять только верхнюю вот эту планку, и у вас стоит выбор, будет ли с ребенком заниматься репетитор, или он будет сидеть в классе там, 30-35 человек, где учителя все внимание на тех, там, кто совершенно все разносит. Конечно, конечно, он гораздо лучше продвинется с репетитором. Безусловно, тут обсуждать нечего. Особенно, если мы берем такую, ну, обычную школу, да, заурядную, и обычного учителя. Но что тогда со всем остальным? Что со всеми остальными уровнями? Мы ими жертвуем, либо мы придумываем какие-то другие способы, где ребенок это доберет, либо что? Или, например, какие-то родители, ну, вот, например, приемные родители часто так говорят, понимая, что у ребенка, ну, ограниченные возможности в силу его старта, не очень счастливого, не очень веселого, ограниченные возможности по овладению знаниями, они понимают, что он никогда не сможет получить, например, высшее образование, да, потому что для него это невозможно. У него, скорее всего, будет какая-то такая профессия, связанная, скорее, может быть, с руками, да. И тогда родитель говорит, а зачем тогда я буду жил рвать себе, или это ребенка требует жил рвать? Ради там, того, чтобы получить не тройку, а четверку, если я понимаю, что ему никогда больше часть этих знаний не понадобится, но при этом он с удовольствием ходит в школу, у него полный класс друзей, и он там с удовольствием общается. И если он потом будет автомехаником, то ему умение общаться легко с людьми и договариваться, ему больше пригодится, чем эти абстрактные непонятные знания там, из школьного курса. Зачем же тогда сейчас ему... так ставить на планку и там, не знаю, самому мне расстраиваться из-за того, что он не тянет и не может, и, наверное, никогда не сможет. Понимаете, да? То есть каждый раз, когда мы принимаем какие-то решения по поводу вот этого самого баланса школы и жизни, который у нас сегодняшняя тема, да, очень важно понимать, что мы делаем по этим всем частям, как мы расставляем приоритеты. И тут нет никакого правильного ответа, который вот сейчас я вам продиктую, вот так должно быть. Каждая семья принимает решения свои. И чем это более как бы, привычная колея, тем это менее осознается. Ну, если, например, в семье там, все до пятого коленя, по колено, да, имели там, высшее образование, и ребенок, следующий, который появился в этой семье, тоже способный, его, у него там, ему интересно все это, то, собственно, вопросов и не возникает. Он идет себе и учится на пятерке, как мы все, как и твоя мама, как твой папа, как твоя бабушка и дедушка и так далее, и все хорошо. Или наоборот, если в семье никто никогда не заморачивался на эту тему, да, всем и так было хорошо, очередной ребенок идет, тоже у него все хорошо, тоже проблем не возникает. Проблема возникает тогда, когда наша неосознаваемая обычно, да, мы редко про это думаем, вот так вот специально садимся и думать, как у меня вот это все расставлено, какая у меня там иерархия, что для меня важнее. Но она есть, от того, что мы не думаем, она никуда не девается. Когда наша вот эта вот иерархия вот этих частей, да, вступает в противоречие с тем, что делает или чего не делает наш ребенок, чего он хочет, чего он не хочет, чего, как у него там складывается в школе, то в этот момент мы начинаем воспринимать это как проблему. Потому что если не возникает, то нет никаких проблем. Ребенок делает то, что в нашем представлении разумно делать. Если в нашем представлении школа нужна для того, чтобы общаться с ребятами, и вот для этого туда и ходит, ну и нормально. А если в нашем представлении это так, а он, может быть, даже хорошо учится, но у него нет друзей, мы будем беспокоиться. Мы, потому что это не совпадает с нашей иерархией. Поэтому мне кажется, что первое, что важно, да, это когда мы понимаем, когда мы задаем себе вопросы, как найти место разумное в школе в жизни нашего ребенка, это вот просто сесть, может быть, самому или, не знаю, с супругом, или с ребенком, если он уже там постарше в таком разумном возрасте, и просто подумать, вот в вашей жизни, что из этого важнее всего, что вам дает, где ваши ключевые компетенции расположены, что вам дает, например, ваш жизненный успех, или наоборот, что, какая из этих сфер является вашей слабой сферой, куда у вас, с чем у вас связаны какие-то неудачи, да, или куда у вас, если вам нужно что-то делать из этой сферы, это столько сил занимает, столько, такой стресс вас вгоняет, что вы стараетесь избегать, и лучше лишний раз этого не делать, потому что это плохо дается, это как-то тяжело. У каждого из нас так, это есть, да, у каждого из нас тут свой какой-то уникальный расклад, да, и хорошо бы про это знать. И дальше, когда мы это знаем про себя, то как это соотносится с нашим ребенком? Где его сильные стороны, где его слабые стороны? Это не для того, чтобы немедленно его как-то обтесать и, в общем, сделать каким-то более нам понятным. Это для того, чтобы просто учитывать. Потому что есть дети, например, которым легко решить олимпиаду, но очень трудно выполнять школьные правила, не потерять никакой пропуск, не забыть сменку, не заполнить дневник и так далее. Есть дети, которым наоборот, которые, да, никогда не решат олимпиаду, но всегда будут делать уроки вовремя. Это, как говорится, всем хорошо бы, помните, как в известной пьесе, да, вот нос бы от того, да, а уши бы от этого, но в реальности мы все разные, и в реальности вот эти сильные, слабые стороны, они у всех разные. И хорошо бы это, например, понимать про своего ребенка, и хорошо бы с ним про это тоже разговаривать, чтобы он тоже это про себя знал. И в том числе, например, когда вы выбираете школу или выбираете учителя для начальной школы, хорошо бы вот этот вопрос задать, да, вот мой ребенок и эта школа, потому что может быть разные очень, например, хорошие школы, и может быть очень хорошая школа, где при этом очень много раздолбайства, но при этом очень много интересного и творческого. И одному ребенку там будет как рыба в воде, а другому ребенку там будет не полезно. А есть другая хорошая школа, где все гораздо более там структурировано, но ребенку, которому это тяжело, может быть, там очень, у него будет, может быть, очень сильный стресс, да, когда все так прям, все построены. Поэтому это та часть, которую чем больше мы понимаем, чем больше мы осознаем, тем проще нам принимать решения. Дальше вы принимаете какие-то еще решения нам. Надо забирать на домашнее обучение, не забирать на домашнее обучение. Переводить из этой школы в эту, не переводить. В начальной школе возить далеко, не возить далеко. Опять мы задаем себе вопросы. Это еще мы здесь не написали, еще куча всяких важных. Понятно, что это то, что мы написали, это то, что вы назвали, но это не исчерпывается. Ну, есть, например, еще такая вещь, как физическое здоровье. Ну, ребенок, кроме того, что он учит, он вообще-то еще тело, да, организм. И что вам толку, если он будет напихан этими знаниями, а в итоге просто будет не вылезать из больницы, например? Или если он тогда общается, да, что у него там на нервной почве какие-нибудь психосоматические заболевания разовьются. Это тоже важный момент. Соответственно, когда мы это учитываем, у нас есть перед нами конкретный ребенок. И нет никакого ответа общего на всех. В начальной школе стоит ли ради хорошего учителя ездить каждый день час по пробкам? Зависит. С одним ребенком, может, и стоит, а с другим точно нет. Ему нужно, чтобы школа была во дворе, и чтобы он до нее заходил до 5 минут, и чтобы он мог после уроков прийти и поспать. И для него это важнее любой программы, потому что, да, он ограничен по этой части, своей астении. И он, если не будет болеть и истощаться, он больше в итоге выучит, он больше в итоге будет знать, чем если он будет каждый день тратить силы на то, чтобы раньше вставать на час и там, ехать в давке по метро, например. Все эти вещи, они в сумме и влияют на наше решение. Не забываем про «я сам», вот этот уровень. Очень часто, когда до него доходит, мы чувствуем, что он важен, мы чувствуем, что он нужен, поэтому на него реагируем. Но мы на него реагируем часто очень, ну, так можно сказать, по-детски тоже, да, когда наш ребенок на этом уровне, только я сам, да, какой он вообще, как он, его вот эта вот самая хозяйская позиция по отношению к процессу обучения, когда он делает что-то не то, что нам хочется, мы просто на него обижаемся, ругаемся и рассказываем ему, как он неправ, и говорим о том, что вот бывалоче, вот, ну, ничего не то, что давеча, да? А мы-то вот ваши годы, мы так не делали, а мы были совсем другие. Но, как мы все знаем, это не очень работает. Хорошо бы самого ребенка тоже спрашивать, как он про это себя чувствует. Вот этот, мы можем сколько угодно говорить, уроки дети должны делать самостоятельно, должна быть их ответственность. Что мы можем с этим сделать? Написать это на стенке. Сказать ребенку, ребенок, это должна быть твоя ответственность, да? Что у него-то в голове про это? Как он-то про это думает? Как у него это устроено? И если даже он, допустим, согласен с этими словами, что это значит? Как это будет проявляться в реальной жизни? А дальше, может ли он, даже, допустим, он чего-то хочет, может ли он? И если не может, то он сможет, но с нашей помощью, или сможет, но попозже, или, может быть, не сможет никогда. Потому что такое тоже бывает, да, способности не безграничны ни одного из нас. И, по сути, любое наше решение, как мы реагируем и как мы, что мы делаем, оно состоит из множества ответов на эти вопросы. Поэтому мне кажется, очень важно, чтобы родители и учителя тоже, которые с этим сталкиваются, не пытались найти какой-то освещенный психологией ответ на то, как, ну, на вопрос, как вообще нужно. А нужно ли три кружка? А нужно ли ни одного кружка? А нужно ли там делать уроки допоздна? А нужно ли там, не знаю, стараться получить оценку получше? Нет ответа на этот вопрос. Одного для всех. Это зависит от вот этого баланса. В одном случае это будет хорошо и правильно, в другом случае это будет совсем нехорошо и неправильно. Чем больше мы будем понимать, как этот баланс работает, и чем больше мы способны будем поговорить про это с ребенком, ну, потому что это все-таки его учеба, да, это все-таки его будущее. Наши родительские амбиции или переживания, или тревоги – это все-таки дело такое проходящее. Пройдет 5 лет, мы не сможем вспомнить, какая там у него была оценка в 3-й четверти по химии. Да, я специальный эксперимент проводила с родителями, у кого дети уже выросли, которые переживали когда-то очень сильно из-за этой 3-ки по химии, но вспомнить потом не могут. А остальные уровни, они останутся. Опыт общения с системами, опыт общения с другими, знание про себя, умение справляться со своими слабостями, умение справляться со своим «не хочу». Вот это то, с чем ему жить. Не с 3-кой, или с 4-кой, или с 5-кой. Ему жить-то вот с этим. И даже не с результатами ЕГЭ. Ему жить вот с этими всеми компетенциями, которые у него или есть, или нет. И это то, что важно учитывать, то, что все время важно держать в фокусе. Поэтому, когда мы говорим, ну, или, допустим, посмотрим на это более глобально, да, если мы хотим, не знаю, ну, допустим, мы с вами хотели бы делать какую-то новую школу или там старую школу менять, делать какую-то реформу образования. То же самое, если бы мы хотели это делать, нам важно было бы думать про все вот про это. А у нас часто все полемики вокруг образования, они только про то, писать ЕГЭ, не писать ЕГЭ, писать сочинение, не писать сочинение, проходить войну и мир, не проходить войну и мир. Но это же, честно, не очень важно. Не в форме дела, не в содержании конкретных программ дело, а дело в балансе всего этого. Вы можете проходить войну и мир и ничего не получить, и можете не проходить войну и мир и много чего получить. Вы можете писать тесты, и это будет плохо. И вы можете писать тесты, и это не будет плохо. Потому что там, где ребенок всю дорогу нормально учится, его нормально учат, сами по себе тесты вообще не проблема. Он просто идет и пишет тесты. Ну, я просто знаю примеры, когда реально хорошие учителя, которые реально умеют учить. И тогда, если ребенок у него несколько лет учился, там ноль нервотрепки по поводу ЕГЭ. Никакой. Последние 2 месяца перед ЕГЭ они просто тренируются, ну, вот форму, да, вот эту освоить, чтобы клеточки в правильные птички поставить. По поводу содержания, по поводу того, что они знают, что там писать, вопросов нет, потому что у них до этого было несколько лет, которые они учились, они неизвестно чем занимались. А там, где с самого начала, как вы справедливо говорите, натаскивают, да, то есть происходит переворот целей, там выясняется, что и ЕГЭ написать не могут. Потому что все это время они учились не предмет понимать, да, и не хорошо себя чувствовать на уроке, и не спорить, и не думать, и не договариваться, а черт чему, да, писать тесты. Поэтому если мы говорим про, будем смотреть глобально, да, про то, куда меняться в школе, то хорошо бы вообще-то, чтобы вот это у нас было в голове. И вот эта часть про «я сам», она на самом деле тоже очень важна, потому что, обратите внимание, как сейчас много взрослых, как раз сюда, когда ехала в метро, читала статью про то, что вот бум саморазвития, самообразования, коучинга и так далее, и так далее. То есть почему, на чем основан этот бум? Почему взрослые так хотят себя апгрейдить? Почему они готовы тратить свои выходные, свои деньги, свои силы на то, чтобы их научили, там, не знаю, правильно ставить цели, мотивировать себя на деятельность, преодолевать прокрастинацию, преодолевать перфекционизм, я не знаю, там что-то еще, сотрудничать, договариваться, что-то еще. Да потому что они обнаружили, что у них этого нет. Что им это надо для жизни, для продуктивности, для творчества, для производства, для того, чтобы работать хорошо. А нету. И спрашивается, чем, а кто их этого лишил? Кто их тут обобрал, да? Почему у них не было возможности этому научиться в детстве, в юности, да, когда для этого, в общем, самые какие-то хорошие, в общем, такие годы, да, и хорошее состояние мозга для обучения? Именно потому, что на это не обращают внимания. Весь фокус на уровне того, весь фокус на содержании образования. Но содержание образования – это всего лишь небольшая часть по важности из всего остального. И, конечно, для жизни, для качества жизни, для каких-то там результатов, для того, чтобы просто иметь возможность даже воспользоваться своими результатами. Да? Посмотрите результаты, например, каких-то очень крутых, очень престижных вузов. Посмотрите, как много детей оттуда уходят, поступив туда, сдав там все эти пресловутые ЕГЭ, написав эти олимпиады, уходят, потому что по разным причинам, но в том числе, например, потому что не справляются со стрессом, потому что истощаются, потому что им непонятно, зачем много из того, что там делается. И тут можно с разных сторон смотреть и про то, зачем там столько всего делается, зачем их вгоняют в такой стресс, зачем это делается, для чего. Можно ли как-то этого не делать? Можно как-то не доводить детей пачками до того, что они там без антидепрессантов учиться не могут в какой-нибудь вышке? И второй вопрос, да, а почему они совершенно не знают, как с этим быть? Почему у них нет, почему никто их не научил с этим стрессом справляться, этот стресс как-то градуировать, как-то очень сильно об него не убиваться и находить какую-то золотую середину между перфекционизмом и пофигизмом? Чем занимались все это время вместо этого, да? Вместо этого их учили, что там, дневник заполнять. Это дневник заполнять может быть обалденным тренажером для того, чтобы этому научиться, а может быть нет. Понимаете, да? То есть это зависит от того, как мы этот дневник подаем, да, и что мы от него хотим. Он может быть тренажером для того, чтобы учиться планированию и ответственности, а может быть непонятным идиотским занятием, которое нужно сделать для того, чтобы отвалили и не выносили мозг. И принципиально именно это, да, не заполнять дневник, а именно как и зачем. Соответственно, если мы сейчас возвращаемся в свою как бы родительскую, да, сейчас, так, ага, в свою родительскую колею, то мы понимаем, что эти вопросы у нас встают каждый день. Вот ребенок говорит, что он устал и хочет не пойти в школу. Да, нам нужно решать, разрешить, не разрешить. Вот ребенок говорит, да ну этот дебильный доклад, никому он не нужен, все наши списывают из интернета, я тоже спешу. Нам нужно решать, как на это реагировать. Или ребенок говорит, я не пойду сегодня спать, мне нужно очень хорошо написать доклад, вот не пойду спать, там 2 часа ночи сидит, пишет доклад. Нам нужно решить, как на это реагировать. Ну, если ему 16 лет, уже наше дело, так сказать, тут совещательное, да, но если 12, то, может быть, мы еще имеем какую-то там возможность как-то на это повлиять. Наш ребенок говорит, я хочу уйти из этой школы, мне здесь слишком сложно. Как на это реагировать? Или он говорит, я хочу перейти в другую школу, мне это слишком скучно. Да, как на это реагировать? Мы решаем постоянно эти вопросы. Это карма родителя-школьника. Постоянно решать эти вопросы. Не всегда наш голос решающий, но мы все равно как-то на это реагируем. Да? Наш ребенок пришел и говорит, что получил 2 за контрольную. Как мы на это реагируем? Понимаете, очень просто было родителям, у которых мир был устроен просто. 2, получи ремня. 5, получи пирожок. Да, и это... Наши дети сегодня не хотят это все слушать просто по одной причине, что этому есть очень серьезная альтернатива, самое интересное, более динамично развивающаяся и более интересная им. Вот и все. Я согласна, но это относится... Мы вот это не обсуждаем. Вот несколько раз в интернете сказали, а вот я думаю, всем сидящим родителям, здесь было бы интересно понять, как произошло вот это замещение, как нам на это реагировать как родители, потому что это, я считаю, проблема номер один современных детей и взаимоотношения между родителями и детьми. Что мы перестали быть для них вот этими лидерами, которыми для нас были наши родители. Потому что у нас был такой источник информации. Семья, и школа. Ну, максимум ребята во дворе еще что-то сказали. Понимаете? А у них есть на каждую тему свой блогер. У них есть на каждую тему там какое-то свое мнение. И это все идет в противовес тому, что рассказывают дома, в школе и даже ребята во дворе. Да, безусловно, эта часть важна. Мы начинаем их изолировать от этого, да? Я просто перепробовал разные методы. Они начинают с историями в том обществе, где люди подвержены этому. То есть они приходят в класс, и они не обсуждают там, как они в классике на улице бегают, играют, да? Они обсуждают ту или иную игру, они обсуждают того или иного блогера. И здесь получается, что не школа, не семья, а интернет влияет на развитие ребенка. А вот здесь почему-то на лекции вот об этом не говорили. Смотрите, интернет, безусловно, важная часть нашей жизни. Это то, что изменилось. Это изменилось вот в верхней части в основном. В верхней части. Хотя все остальное – это источник знаний. Все остальное не меняется. Как мне общаться в интернете? Ведь это то же самое, это те же самые вопросы. Как мне в интернете справляться с конфликтами? Как мне в интернете справляться с конкуренцией? Как мне в интернете выдерживать групповое давление и критику? Да, все то же самое, оно просто переместилось в социальные сети. Задачи все те же самые. То же самое я сам. Как мне выключить, как мне не выключить? Как мне отличить то, что мне важно, от того, что мне не важно? То, что мне полезно, от того, что не полезно? Все те же самые задачи. Я и большие системы, то же самое. Как мне не нарушить правила Фейсбука, за которые меня забанят? В этом смысле нет изменений. Мне кажется, что мы очень сильно преувеличиваем здесь изменения, связанные с интернетом, потому что это самое заметное, самое понятное, очень быстрое изменение на протяжении 10 лет последних, да? Вот 10 лет назад еще не было это все так доступно и так распространено. И в этой ситуации у нас есть некий соблазн, ну, как бы все через это объяснять. Но, по большому счету, изменилось не так много. Изменилось, да, вы совершенно правы, изменился доступ, вот эта легкость доступа к информации. Изменилось то, что больше нет монополии информации у ближайших взрослых, ни у учителей, ни у родителей. Но, если честно, детям информация, ну, не самая важная для них. Ну, вспомните себя детьми, да, или посмотрите на своих сегодняшних детей. Ну, так ли уж ребенку важен именно этот самый доступ ко всему этому огромному массиву информации? Не важен, но все-таки это какие-то конкретные вещи, да, и обсуждает ли он компьютерные игры сейчас, или обсуждает ли он, обсуждал, что там они обсуждали раньше, да, что там мы с вами обсуждали раньше. Само содержание, это все-таки уже вторично, что именно мы обсуждаем. Что, безусловно, мы видим, это то, что появились, здесь я с вами абсолютно согласна, появились целые сферы, в которых компетенция детей выше, чем компетенция взрослых. Вот это да, это то, чего не было, в общем, в истории не было. Да? То есть всегда была такая история, что чем человек старше, тем он компетентней. И не было ситуации, не могло быть ситуации, когда пацаненок, да, более компетентен в чем-то, чем зрелый муж, так сказать, в летах. Понятно было, что кто тут больше разбирается. Поэтому, когда сейчас, с одной стороны, та же Марья Ивановна, да, рассказывает детям о том, что вы все вырастете, будете дворниками, если не напишете хорошо ЕГЭ, а потом она же говорит, ой, я что-то закрылась, нажала, и оно закрылось. Да? Спасите, помогите, у меня сейчас открытый урок, да, комиссия придет. Ну, понятно, что это влияет. Да, это влияет. Это влияет на вот этот самый авторитет. Это влияет на представление детей о том, так ли уж важно именно здесь получать эти знания, так ли уж прямо здесь самое ценное место. Но я вас уверяю, там, где все остальное для детей важно и ценно, это не оказывает существенного влияния. Там, где учителю есть что сказать, например, по поводу «какой ты», там, где учителю есть какой дать пример общения и то, как строить коммуникацию, там, где учителю есть что сказать на тему умения пользоваться мышлением, там его авторитет никак Гуглом не подвинут. Да, они вместе могут обратиться к Гуглу в какой-то ситуации. Да, учитель в какой-то ситуации может сам сказать, есть сейчас школьная система, которая активно этим пользуется. И учитель не изображает из себя хранителя всех знаний, там, супер-пупер библиотеку. Детям раздают вначале, ну, я была на таком уроке, например, там, в той же эстонской школе. Там раздали сразу всем планшеты, и учитель заранее сделал урок так, что весь урок построен на поиске информации. Он не конкурирует с Гуглом, он, наоборот, использует Google. И кто там главный, все равно вопросов нет, что главный он. Российская система очень не так построена, безусловно. И она конкурирует. Она конкурирует. Я не согласна, что это основной корень проблем. Это, как сказать, самая заметная проблема, да, на то, что бросается в глаза. Но я хочу сказать, что давайте хотя бы мы с вами, да, будем воздерживаться от такого, ну, знаете, как сказать, старички на заваленке, да, которые там сидят и бухтят на тему того, что вот Эйвона раньше-то, да, вот деревья были высокие, и небо голубое, и вот дети учителей уважали. Дети и сейчас уважают учителей, которых есть за что уважать. Да, изменилось априорное уважение, которое часто, как вы сами в ваших примерах, в ваших ответах заметили, строилось, если честно, просто на страхе. Да, это действительно так. Очень, очень многое в прежней дисциплине и в прежней послушности детей и готовности их там делать уроки каждый день и заполнять дневник строилось просто на страхе. Сейчас у них страха нет, да? И когда страха нет, понимаете, мы пытаемся усидеть на двух стульях. Мы больше не хотим лупить детей за почем зря, да, за все подряд. Но мы хотим, чтобы они были такими же послушными управляемыми, какими они были, когда их лупили. У меня для вас здесь, да, боюсь, что есть грустная, как бы, новость, что не всегда так оно работает. Поэтому, когда мы... Сейчас мы перейдем тогда к вопросам, да, я так понимаю, что уже у вас много каких-то вопросов и реплик. Поэтому, когда мы говорим об образовании, да, о том, как сейчас дети себя чувствуют в школе, как они относятся к школе, как мы, как родители, да, эти все отношения выстраиваем, очень важно именно присматривать за... собой, потому что одна из легких стратегий всегда, да, это просто сокрушение по поводу того, как было хорошо в прежние времена. И сделайте нам так, как было раньше, но при этом, на самом деле, если честно, мы не готовы вернуться в то, как было раньше. Мы хотим, как всегда, люди всегда так устроены, мы всегда хотим сохранить плюсы, да, которые были раньше, но при этом еще прибавить к ним плюсы, которые были сейчас. А минусы все оставить там, и сегодняшних минусов тоже, чтобы не было. Это всегда очень заметно, когда происходят изменения гендерных стереотипов, да, и от модели мужчина содержит семью, и он главный, а женщина освобождена от необходимости содержать семью, но должна подчиняться, такая ультрапатриархальная модель, да, переходит в современный мир, и обе стороны пытаются сохранить для себя ништяки, да, обоих моделей. Да. То есть мужчины говорят, давай ты будешь работать наравне со мной, но слушаться будешь меня. А женщина говорит, содержи меня, но слушаться я больше не буду. Вот. И потом оба обижаются друг на друга, что так не получается. Но тут то же самое. Да? Мы хотим, чтобы детей не лупили. Да? Мало сейчас найдется родителей, который будет согласен, чтобы ребенок там, боялся, например, до боли в животе, что его вызовут в школу. Ну, я бы не хотела, чтобы мой ребенок сейчас так боялся, что его вызовут в школу, как боялись дети там. Что меня вызовут в школу, да, как боялись дети 20 лет назад. Я не хочу, чтобы мой ребенок так меня боялся. Я не хочу, чтобы мой ребенок так сильно боялся школы. Я не хочу, чтобы моего ребенка могли, например, там, треснуть линейкой на уроке за то, чтобы он, ну, там, за то, что он там что-то не так сказал или не так решил, что было нормой, в общем, сравнительно недавно. Мы не хотим, современные родители не согласны. В большинстве своем есть всякие, но в большинстве своем не согласны. Общество гуманизировалось. В этом смысле фарш назад не провернешь, да? Но при этом мы хотим каким-то образом сохранить, чтобы они были такие же послушные, управляемые, но при этом добровольно сами, а не потому, что они боятся нас. Сори, так просто это не получается. И не, в данном случае мы с вами не уникальны. И в общем, в каком-то смысле сейчас родители всего мира находятся в поиске ответа на этот вопрос. Что делать, когда над ребенком, когда ребенок должен учиться, а страх над ним не давлеет? И сильнейшее вот это вот отношение «я и семья», да, сильнейшее семейное давление не работает. Мне-то кажется, что более существенным в том изменении, которое мы сейчас видим, является не интернет, который, понятно, что там очевидный, да, а гораздо более такая существенная вещь. Смотрите, мы с вами живем в стране в каком-то смысле с уникальным опытом. В нашей стране, как ни в какой другой, образование в течение нескольких поколений было мощнейшим социальным лифтом, мало сопоставимым по мощности. Сейчас в Китае такая же ситуация, в Индии такая же ситуация. Что такое мощный социальный лифт? Мощный социальный лифт – это не когда ты вместо Московского университета в Оксфорд едешь. Это не очень большая разница. Мощный социальный лифт – это когда у тебя на начальной позиции колхоз, трудодни, коровник, отсутствие горячей воды, отсутствие пенсии больничных, отсутствие паспорта и возможности перемещаться, да, свободно, когда ты раб. И всю жизнь в этом навозе до тех 35 лет, когда ты станешь глубоким стариком и будешь находиться, да, и без малейших благ цивилизации, без малейшей возможности свобод, прав и вообще всего, да. А потом ты всего лишь, закончив какой-нибудь Урюпинский тракторостроительный институт, да, ты можешь стать белым человеком. Ты можешь жить в городе, у тебя будет квартира, ты будешь ходить по асфальту, у тебя будет из крана литься горячая вода, и профсоюз тебе будет давать путевку в Крым. И ты там будешь ходить среди белых столбиков и смотреть на море, и слушать, как чайки кричат. Понимаете, это рывок, который мы с вами сейчас, будучи городскими и московскими жителями, мы не можем себе представить даже. Да? Если нас с вами перенести в дворцы султана Брунея, у нас будет меньший с вами рывок в благосостоянии, чем у человека, который из советского колхоза перемещался на роль советского же учителя или инженера. Это был совершенно несопоставимый рывок. И это было доступно через образование. Это было доступно каждому, кто мог хотя бы одного ребенка вытолкнуть из вот этой своей очень тяжелой жизни, вытолкнуть туда, в жизнь городских жителей. И потом этот ребенок мог вытянуть родителей, когда они уже совсем не смогут работать, да, помочь младшим братьям и сестрам и так далее. Но с несколько поколений в нашей стране жили в ситуации, когда образование было невероятным по мощи социальным лифтом. И поэтому наша невероятная сакральность образования школьного и высшего, такой, как нет нигде больше. Вы мало где найдете в какой стране такое сакральное отношение к школе, к образованию, к обучению, как в России. Она осталась у нас. И когда такие вещи срабатывают, она в поколениях держится еще какое-то время. Но оно сейчас размывается. Я вспоминаю встречу, которая у меня была в Америке. Там были еврейские родители, переехавшие, ну вот уже у них уже были дети, которые, они переехали детьми. Они переехали детьми, а сейчас у них уже взрослые люди, у них дети, школьники. И они говорят: слушайте, мы когда переехали, мы так учились, мы грызли просто, да, эти науки. Мы все были лучшими учениками в наших классах. Нам в голову не могло прийти, что можно учиться плохо, потому что мы понимали, что это наш шанс вообще здесь расти, да, получить достойное образование, получить нормальную работу и жить не так, как наши родители, мигранты, вот, первые, да, первые, которые там полы мыли, будучи иногда там инженерами и юристами, а жить по-человечески нормально в своем там доме и так далее, и так далее. Мы так работали. А что ж сейчас наши дети шалопаи вообще? Троечники какие-то, да, учатся левой ногой. А вместо них лучшие ученики в классах китайцы. Спрашивают меня еврейские родители, которые привыкли, что у них там все в семье всегда хорошо учатся. Так понятно почему. Потому что когда на этого ребенка нацеленная, вот это как раз нижний наш класс, нацелены все ожидания семьи, когда ты не просто сам по себе Петя, а ты билет нашей семьи в будущее. Ты шанс нашей семьи, всей нашей семьи, на то, что мы будем здесь полноправными нормальными людьми. И наши потом следующие поколения будут здесь нормально жить, а не мыть чужие сортиры, да, и там считать каждую копейку. Да, конечно, ты будешь грызть гранит науки. А когда ты уже во втором поколении, когда ты уже родился и вырос в респектабельном пригороде, и твой папа уже юрист или врач, и ты тут просто живешь, у тебя нет такой мотивации грызть гранит науки. Вместо тебя у нее есть у твоего китайского одноклассника, да? Он грызет. Вы что, ну, снимаемся, едем в новую страну, в Америку, доносим до ребенка, что я здесь буду мыть полы, твой шанс не мыть полы. Понимаете? Вот я просто хочу обратить ваше внимание, что когда мы задаем вопрос, да, это же вот любимый вопрос, как замотивировать, как сделать так, чтобы он так же хотел? Мы на самом деле в этом вопросе очень много такого лукавства с самим собой. мы не хотим мотивировать насилием. Мы больше не хотим так. Нам это неприемлемо. Это уже не соответствует нашим ценностям, нашим представлениям о том, как можно и как нельзя. При этом мы хотим, чтобы он также был замотивирован, как когда-то мы. Хотя объективно для этого нет оснований. Социальных оснований для этого нет, таких, какие были. Да? Высшее образование не является таким социальным лифтом. Вашему ребенку это образование не даст такого рывка, какое оно дало, скорее всего, вашим родителям или даже, может быть, даже, скорее всего, там, кто помоложе, вашим бабушке и дедушке. Он это не то, что знает, он не то, чтобы об этом думает, да? Но это же знание, которое, как сказать, размыто оно в атмосфере. Все это знают. У него нет здесь столько яиц в этой корзине. Он не может быть так сильно мотивирован именно любой ценой, хочу или не хочу, могу или не могу, нужно, да, вот прорваться и получить образование, как там диплом, как что-то такое, да, он будет учиться, если ему будет интересно, например. Он будет учиться, если ему будет это полезно. Не когда-то, через 20 лет, а вот прямо сейчас ему будет это, почему там, например, переходит к проектному обучению, не к тому, что у нас называется проектным обучением, родители в 3 часа ночи пишут реферат по москвоведению, да, это не оно. А такое реальное проектное обучение, да, вот там, где школы с этим экспериментируют, как это выглядит. Например, вот опыт, про который мне рассказывали, не помню, какая-то страна европейская, небольшая, школа, которая работает по проектному обучению. В этом городе строят новый супермаркет. Ну, вот его достраивают. При супермаркете, понятно, будет стоянка для машин. Приходят в школу, какие там дети сейчас проходят подходящий материал. И, ну, школа сама, конечно, ищет такие проекты. И им рассказывают: дети, вот у нас автостоянка, площадь такая-то, распланируйте ее так, чтобы она была максимально эффективна, чтобы там максимальное количество автомобилей могло помещаться, но при этом, чтобы они не бились и не цеплялись. Вот это проект. Детям дается на это 2-3 месяца. Там какой-нибудь, условно говоря, 4-й класс. Ну, кого уже хватает для этого аппарата. Дети идут с рулетками, меряют машины, размер средней машины высчитывают, строят эти самые, строят траектории, где зацепятся, где не зацепятся, с циркулями, с транспортирами, 2 месяца сидят. Это проект. В результате они получают реальный проект и приходят с ним. Им говорят: да, хорошо, теперь специалисты посмотрят, что-то поправят. После этого вешают табличку. Эта площадка была спроектирована учениками 4 класса школы такой-то. Да? Вот это результат, это проектная деятельность. Это то, что их, естественно, включает. Да? Это не абстракция. Они потом будут мимо этой таблички детям своим показывать. Да? Вот я вот тут. Но понятно, что это другой подход. Да? Это немножко не то, что у нас происходит. Я просто к тому, что если мы говорим, что может замотивировать. Да? Вот, например, такое может замотивировать. Если мы не готовы мотивировать, ну, страхом, да, и насилием, то может замотивировать интерес, может замотивировать польза для общества. Ну, какая-то такая реальная, да, может замотивировать, если это, ну, какое-то вот то, что сейчас они обсуждают, да, если это связано с каким-то трендом, с каким-то, с чем-то, что сейчас актуально. Это сложно. Естественно, гораздо проще установить санкции и наказывать, если каждый раз когда-то не сделал уроки, да. И смотрите, это может быть полезно, это может быть не полезно. Ты не сделал уроки, ты не посмотрел мультики. При условии, что мы держим вот это в голове. Когда мы принимаем решение, да, вот он не сделал уроки, какие у нас решения? Можем сказать: ну, делай его. Может, сделает, может, не делает. Да, это, в конце концов, его учеба, его дело. Или мы можем сказать: да фигня это все эти уроки. В российской школе ничего полезному не учат, ну, и не сделает, и ладно. Или мы можем сказать: ну, как же так, он получит двойку, это невозможно. Там, в нашей семье никто двойки не получал, да? Или мы можем сказать: ну, как же так, он получит сейчас двойку, а потом там это отразится на чем-то, что там по какой-то причине золотую медаль не получит. Или мы можем сказать: ну, как же так, он сейчас, мы разрешим ему делать уроки, он не научится быть ответственным. Вы понимаете, что все эти ответы, они на разных уровнях. Они из разных точек вот этой нашей схемки даются. И тут как бы они противоречат могут друг другу. Да? Вы, например, можете одновременно понимать, что то, что задали ему, это какая-то фигня бесполезная, которая ему ничего не даст с точки зрения знаний. Ну, вы смотрите на это задание, да, и понимаете, что за чушь. Но при этом вы понимаете, что если вы сейчас это ему скажете, что за чушь твоя учительница задала, да, это будет правдой на уровне верхнем. Но это будет, возможно, не очень хорошей ему услугой в части «Я и большие системы». Да? Вы ему создадите не очень хорошую ситуацию, внутренний конфликт. Кого же слушать-то тут, маму или учительницу, да, и как мне быть? Да? Или вы в какой-то ситуации, вы можете, там, не знаю, ребенок устал, вы куда-то ходили, что-то произошло, там, не знаю, или что-то еще. Ребенок устал, вы обнаруживаете в 10 часов вечера, что уроки не сделаны, а завтра они должны быть сделаны. У вас вопрос, да, сказать ребенку, иди делай уроки, не ляжешь, пока не сделаешь. Или иди ложись, сон важнее, я напишу записку, или давай я сделаю за тебя что-то, да, или что-то еще. Ну, это реальная жизнь, мы с этим постоянно сталкиваемся. На основании чего будете принимать решение? У вас будут разные мотивы, вы чего хотите, чтобы он обязательно освоил этот материал, или чтобы он не повредил своему здоровью недосыпом, да, потому что вы знаете, что ему это плохо, или... чтобы он не получил опыт, что так можно. Или чтобы он получил опыт, наоборот, что в каких-то ситуациях, ситуациях так можно, да? Понимаете, да? И если вы смотрите на эту ситуацию более сложно, более стерео, да, не так плоско, то хорошо бы, чтобы еще вы ребенку это объяснили, почему вы так делаете. Поэтому в какой-то ситуации нормально сказать, слушай, ты устал, давай ты себя завтра не пойдешь в школу, я напишу записку. А в какой-то ситуации не надо так говорить. Но и то, и другое важно, чтобы вы понимали, почему так делаете. Не потому, что я всегда так делаю. Не знаю, почему. Потому что где-то в какой-то статье я прочитал, что так делать надо или не надо. А потому, что я вот это все сопоставил. И я принял решение, что для меня сейчас важно. И хорошо бы еще ребенку это доносить. Потому что иначе появляется сразу вопрос. Ну хорошо, допустим, я ему разрешил сегодня не делать. Он же тогда и завтра не сделает. Он же тогда и послезавтра не сделает. А не факт. Если мы вместе понимаем, из какой точки это решение принято, и где у нас приоритеты, которые мы сравниваем, да, и сопоставляем, когда мы принимаем это решение, то совершенно не факт, что оно должно быть каждый день одинаковым. Оно может быть разным. И вы можете когда-то ошибаться, вы можете когда-то принять решение, а потом поняли, что получилось плохо. И что же тогда? Тогда, значит, мы его отзываем. И мы его меняем. Это и есть нахождение постоянно этого места. То есть я к тому, что в ответ, вот этот ответ про школу и ее роль в нашей жизни, вряд ли это есть какое-то место, которое наука психологическая может точно сказать, оно вот там, да, и всегда делаем так. И это, конечно, сложнее, конечно, нам хочется найти ответ, конечно, нам хочется сказать, да вы что рекомендуете, чтобы они уроки-то делали? Нет, а вы скажите, что делать-то, чтобы они уроки делали? Но грустная новость в том, что я сомневаюсь, что кто-то сейчас вам скажет на этот ответ, потому что такие простые механизмы принятия решений существуют только тогда, когда мы можем воздействовать на либо на самом примитивном уровне на базовые потребности, например, базовая потребность не получить побои, да? Да? Либо на чуть более сложном уровне, когда идет сильнейший месседж и наделение ребенка обязанностями по поводу семьи. Да? Это вот когда мы говорили про социальный лифт. Но это очень низкие уровни пирамиды Маслоу. Да? То есть мы можем добиться сильной управляемости только когда мы находимся... То есть когда нам очень хреново мы живется, в общем-то. Да? Тогда мы можем добиться управляемости. Либо получишь в лоб, либо делай. Либо ты подведешь всю семью. Понимаете, мы же знаем тех, кто выучился, мы не знаем всех тех, кто сорвался под этим гнетом, под этим давлением, да, под этим давлением ожиданий. Мы знаем только тех, кто добился чего-то. Поэтому, если мы сейчас объективно не находимся на этих нижних этажах, то дальше начинаются сложные тонкие истории. А сложные тонкие истории – это всегда тонкая настройка, это всегда решение, принимаемое при учете множества факторов, это всегда решение, которое не всегда нам покажется удачным, и мы захотим их поменять, и это всегда решение, которое нужно объяснять. И хорошо бы самим для начала еще понимать. Потому что решение «получил двойку, получишь ремня» – оно такое простое и, в общем, в объяснениях не нуждающееся. А решение про то, что получил двойку, давай подумаем, как нам к этому относиться, и это в разных ситуациях будет по-разному, потому что в одном случае это двойка про то, что ты раздолбай, ничего не делал, в другом случае это двойка про то, что Марья Ивановна, не пора на пенсию, да? В третьем случае это двойка про то, что не повезло, не справился с нервами. Это разные абсолютно истории, и они требуют абсолютно разного отношения, абсолютно разного разговора. Ну, давайте сейчас уже перейдем к вопросам, да, чтобы мы успели, да, на ваши вопросы какие-то поотвечать. Но вот это как-то будем держать в голове. Угу. Даже если родитель соблюдает условные 5 да, позиций, угу. Семья, я сам, большие системы, и ты находишь общий язык со своим угу. ребенком, да, и вы приходите к чему-то, такому среднему, угу. то есть знания, которые в реальной жизни, и это единственный пункт, который оценивается. Когда ребенок дальше хочет шагнуть к университету, к угу. профессии, вот у него не стоит в аттестате, там, условно, да, я говорю, общение там 5 баллов, угу. а понимание большой системы 5 баллов, да, то есть он приходит в новое место, к новому коллективу со знаниями. И у него есть результаты, оценка только знаний. На самом деле, я не думаю, что это так. Угу. Ну, почему? Все же в университет поступали. Что, кому-то, у кого-то стояли тройки, но они сказали, ой, ну вы там классно. Да, но у кого-то стояли пятерки, но его накрыло на экзамене, и он не смог его сдать. Да? То есть не совсем так. Не только знания. Знаний недостаточно. У вас могут быть пятерки, но если у вас при этом вы, например, не справляетесь со стрессом, потому что вам родители сказали, что если ты не поступишь, я этого не переживу, я умру. Да? И вы приходите на экзамен, у вас могут быть знания на пятерку. Но когда вы представляете себе мысленно похороны своей мамочки, потому что она не пережила вашего поступления, да, то вы не сможете сдать этот экзамен. Не совсем так это, да? То есть, если у тебя как бы есть знания, но ты не справился со стрессом, ты например, не поступаешь, да, вот на бюджет. Если часть «я сам» провалена, а знаний даже, может, и много, это не спасет. А если провалены знания, а «я сам» круто развита? Ну, если провалены знания, понимаете, любая часть может быть провалена. Если провалены знания, а «я сам» круто развита, значит, ты понимаешь, что у тебя знания провалены, и ты что-то с этим делаешь. Да, например, идешь заниматься, да, или, например, идешь в дворники, ну, тоже хорошая профессия, да, или что-то еще. Если у тебя развита «я сам», то со знаниями ты что-нибудь да сделаешь. Ну, например, есть люди, которые не хотят учиться в школе, а потом хотят учиться уже, когда нашли себя в профессии, они уже хотят учиться тому, что им уже точно они знают, что интересно. И эта часть образования, она все больше растет, она будет развиваться все больше и больше. Да? Это те люди, которые уже в более старшем возрасте учатся не вообще всему, а вот, ну, какой-то конкретному направлению. Да? Если он при этом в контакте с собой и знает, что ему надо, господи, разберется он со знаниями-то, это не бог есть какая проблема. Школа сама не может ответить на этот вопрос про «я сам», да, и «я» и «большие системы». Она сама постоянно в изнасилованном состоянии, поэтому, конечно, ей сложно. Но если вы посмотрите на любого хорошего учителя, вот которого дети любят, да, и у которого хорошие результаты, вот обязательно в этой связке, да, и дети тоже хорошо к нему относятся, а не просто он их там чмырит, то вы увидите, если вы просто вот посидите у него на уроке, вы увидите, как много он занимается не знаниями, а вот остальными частями. Как много он говорит с детьми о них самих, как много он обращает внимание на отношения, в том числе между ними, как он не просто им транслирует правила большой системы, 4 клеточки отступаем, а как он тратит время, силы и внимание на то, чтобы помочь детям помириться с этими правилами. На то, чтобы им посочувствовать когда-то, да, когда им тяжело, на то, чтобы их поддержать. Не волнуйтесь, я понимаю, что все это очень страшно выглядит, оформление ЕГЭ, но я вас научу, я умею, все будет хорошо. Да? То есть он тратит на это свои силы и внимание на эти части обязательно, если это хороший учитель. Исключений не бывает. Не бывает хорошего учителя, который бы только там знания давал, а все остальные не занимался. И наоборот, если учитель всем этим занимается, то очень часто у него дети в итоге очень неплохо знают. Очень неплохо знают, хотя у них нет ощущения, что они там прям надрывались, прям ночей не спали, прям с утра до вечера учились. Потому что все было в балансе. Но, естественно, поле не засеяно, прямо скажем. Но если такой учитель вам попадается, очень важно, понимаете, очень важно ему учителю очень важна поддержка родителей. Очень важно, чтобы родители это оценивали и понимали, что хорошо, что плохо в школе. Потому что когда у нас стоит огромная очередь родителей вот с такими кошельками в школу, откуда дети выходят с неврозами, вообще экземами, и не могут рта открыть, да, потому что у них избирательный мутизм от ужаса, то такие школы будут увеличиваться. А если бы родители сказали, что нам такая школа не нужна, нам не нужны вот эти вот 100 баллов такой ценой, что у нас потом ребенок из клиники неврозов не выходит 2 года, то, глядишь бы, и как-то и учителя бы, да, немножко по-другому устроили. А в какой-то другой школе, может быть, учитель, такой учитель, он часто не будет вам никаким заслуженным, никаким вот этим вот. Он часто, часто у него не будет каких-то там, потому что, ну, ему неохота это все, да, ему неохота это все этим всем заниматься. Но при этом вы понимаете, что ребенок к нему идет с удовольствием. Ребенок то, что было на уроке, вам рассказывает с азартом. Неважно про что, может быть, это какая-то байка, да, а не там главная тема и правило. Но ребенок с горящими глазами вам рассказывает. Ребенок не боится идти на его урок. Ребенок приходит и рассказывает, как его там похвалили, или как ему сказали про то, что у него хорошо получается, и он окрыленный. Ребенок не боится спросить, если он не понимает, ему это сложно, у этого учителя. То есть вам так встретится такой учитель, ну, как-то нужно с него пылинки сдувать и очень его поддерживать, потому что они для большой системы часто оказываются таким кормом, который их съедает, потому что они неудобные для большой системы. И такой учитель очень должен знать, что родители за него горой. И такая школа, если она вам встречается, тоже должна знать, что родители за нее горой, и они не позволят ее сделать вот как все. Тут очень, ну, очень большой наш вклад. Потому что школа тоже, ну, как бы мы не любили изображать из себя жертв, школа – это институт, который мы содержим. Мы содержим на наши налоги. И она существует постольку, поскольку наши дети туда ходят. А ходят они постольку, поскольку мы их туда отводим. Поэтому, на самом деле, то, что родители считают хорошим и плохим в школе, это очень важно, это очень влияет. Тем более сейчас очень все боятся гнева родителей, да, поэтому оценки родителей и то, что они одобряют, и то, что они не одобряют, очень важно, очень влияет на школу. Если родители будут правильно оценивать, знаете, когда приходят, на какой-то лекции недавно ко мне подходили, но это был не школа, а детский сад, замечательные молодые воспитательницы, которые говорили, что нам делать, мы понимаем, что ребенку, дети хотят играть, что ребенку нужна игра, а родители спрашивают, какие у вас занятия? А почему у вас не все часы дети заняты занятиями? Ну, вот как бы, естественно, в ответ с них начальство будет требовать занятия, да? А они понимают, как нужно. Поэтому тут, мне кажется, что неправильно говорить, что от родителей ничего не зависит. От родителей очень много зависит. Какую они обратную связь будут давать, что они будут поддерживать? В какой ситуации они будут демонстрировать свою поддержку и одобрение? В какой ситуации они будут говорить, может, так не надо? Школа на это реагирует, на самом деле, достаточно чувствительно. Поэтому от нас тут много зависит, чтобы мы держали вот это в голове. Угу. Да, вопросы? Скажите, пожалуйста, а можно как-то заранее понять, что учитель перед тобой именно вот то, что надо, или это только опытным путем уже? Ну, а как вы можете заранее понять? Ну, конечно, можно всегда просто спрашивать тех людей, которые у него уже учились. Это очень важно. Ну, скорее, наверное, можно заранее понять, что это не то, что нужно, да? Вот. Я помню, как мы когда-то... У нас старший ребенок декабрьский, ну и такой возраст, когда можно отдать на год раньше, на год позже, да? И он вроде как уже и читал, и все, и вроде как ему скучно, надо же отдать в школу. Мы пошли, записались, он там прошел тот отбор, мы пошли на первое собрание. Там такая учительница заслуженная была, образцовая, которая сказала, так, ну вы понимаете, что в школу поступает вся семья, я неаккуратности в тетрадках не потерплю. У нас тут будет так. А вот у нас, у меня тут есть вот уже родители, которые у меня в свое время учились. Я смотрю, та родительница, которая у нее в свое время училась, она вот так сидит. И мы так с мужем переглянулись, встали и так по стеночке вышли. Из этой прекрасной школы, от этой прекрасной учительницы. Да? То есть, ну, как человек говорит о детях? Как человек говорит, а что он вам говорит на родительском собрании? Да? Вы так не думаете, что тут можно, значит, сочковать и с ребенком уроки не делать, да? Или он вам говорит о детях, о том, что с ними происходит, да, как с ними разговаривать, как их поддержать, как им помочь. Ну, значит, это, скорее всего, более хороший учитель. Это же опять про стереовидение. Если у человека зашоренное такое узкое туннельное видение, да, и он видит только то, как они напишут тест, и отбирает только детей по принципу, которые хорошо напишут тест, ну, это и будет, да? Или вы говорите, что, или вы видите человека, который видит детей целиком, что вообще-то их жизнь не сводится к этому написанию теста, что у них есть отношения, что у них есть какие-то там про себя какие-то мысли, да? Вот это важно. Спасибо большое, Людмила Владимировна, очень интересно. А можно, если мы не говорим именно про школу и про время, проведенное ребенком в школе, вот можно немножко поговорить вот о свободном времени? Потому что на самом деле... Вот для меня проблема сейчас, как распределять вот это время, потому что вроде бы, да, если мы говорим про «я сам», ведь хочется как-то, чтобы ребенок чего-то попробовал, того, что в школе он не пробует, да, я говорю вот о внеклассной какой-то деятельности, о каких-то дополнительных кружках, занятиях, и сталкиваешься с тем, с проблемой, что, ну, не 36 часов, да, в сутках, что вроде бы как-то нужно и время дать ребенку свободное, и хочется вот это попробовать, и вот это попробовать. И, конечно же, с ребенком советуешься, что интересно и что хочется. И хочется много всего. Но в какой-то момент понимаешь, что надо оставить в покое, потому что ребенка же детство тоже должно быть. Может быть, как раз это к тому вопросу, что у нас этого не было, что, может быть, мы этого не делали в свое время, и хочется, как тут возможности появились. Ну, в Москве-то они вообще не ограничены, наверное. Вот, и хочется как-то их предоставить. Вот как научиться варьировать вот эти времена? Смотрите, это же тоже про «я сам», да? Это тоже про то, чего я хочу, чего я не хочу. Вообще, та мысль, что в сутках не 36 часов, и что если я делаю это, то от этого придется отказаться, и это вообще очень важное знание о том, как устроена жизнь, да? И хорошо бы с ним познакомиться и научиться, во-первых, ну, как-то об это не расстраиваться, да, чтобы не выгорать там просто из-за всего, потому что, как сейчас жалуются многие, да, взрослые, что очень много, и то, спать не успеваю, истощение наступает нервное. Ну и про вот эту расстановку приоритетов. Другой вопрос, что очень часто занятия, они по форме как бы другое, по содержанию они про другое, не про то, что в школе, а по сути своей это то же самое, только это еще дополнительные 2-3 урока. Тут вот я бы на это смотрела. Да? Имеет смысл обогащать опыт все-таки другими характерами общения, другими форматами. Я имею в виду спортивные кружки, там, какие-нибудь гимнастики, музыкальные школы. То есть, вот, ну, вот учат, музыкальная школа в этом смысле, если у ребенка нет какой-то прям тяги к музыке, она, ну, на мой взгляд, не очень хорошая идея, потому что, по сути, это то же самое. Это те же уроки, это те же отношения, это тот же формат. Ну, и что она ему даст дополнительно? Ну, с гаммой будет играть, ну, молодец, да, так ли это прям важно, нужно для жизни. А, например, театральная студия, да, где не уроки, экзамены, а где совместная деятельность, подготовка спектакля, да, какой-то... Это намного полезнее. Футбол, например, да, он сильно не похож на школу, и он развивает совершенно другие компетенции. Это намного полезней. То есть я бы в этой ситуации, когда действительно не 36 часов, да, я бы скорее смотрела на то, что максимально не похоже по формату. Какой-нибудь тур-клуб, ну, сильно полезнее, чем N плюс 1, еще один кружок, который, по сути, себя представляет никакой не кружок, а еще одни пару уроков, да. Поэтому, когда это то, что для ребенка вдохновляет, когда это та деятельность его, которая дает ему смысл, содержание, когда у него там друзья и так далее, да, он может этим заниматься хоть 10 часов в день, и он от этого не жалуется, не устает, и ему от этого неплохо. Да, если это то, что его воодушевляет. Надо пробовать же все равно, да? То есть, так сразу... Надо пробовать, но пробовать без фанатизма и смотреть не только на тему. Ну, честно, в 10 лет пойдет ли он заниматься шахматами или китайским, или аэробикой, или чем еще, ну, вообще не важно. Это ни с чего не следует, что хоть в чем-то из этого он потом там будет продолжать, да? Не так важно. Но если у вас задача обогатить опыт, да, если вы не повернутый родитель, который хочет сделать из него профессионального спортсмена, ну, тут уж как бы это отдельная песня, да, это, как говорится, лечиться, да? Вот, то если вы хотите именно опыт ему дать, то смотрите на то, как там организовано. Точно совершенно не нужно ребенку после 6 уроков в школе, а то и 8, еще пару уроков. Ни к чему. Но если там другое, если там совместная деятельность групповая, если там интересные, например, соревнования групповые, если там сложные коммуникации, потому что футбол – это сложная коммуникация. Это то, чего не хватает в школе, и это очень полезно. А в этом смысле еще играть гаммы, но если он не, у вас не одаренный какой-то там музыкант, я не очень вижу смысла. То же самое там какие-то художественные... Если это художественная школа, опять по типу школы, дети все рисуют гипсовую ногу. Петя, сядь и рисуй гипсовую ногу, куда у тебя штриховка, не там штриховка, да? Ну зачем, да? Или у вас там студия, где они делают, не знаю, там город из пластилина, из там папье-маше, да, и вот они там несколько недель делают город, совместно продумывая там всю эту модель и так далее, и так далее. Это другой формат. Вот поэтому вот на это надо смотреть. Вот как вы относитесь к тому, чтобы давать деньги ребенку за пятерки и четверки? Чтобы что делать? Деньги давать. Не пятерки-четверки, ну, деньги там 50-100 рублей за пятерки. Ну, слушайте, с платой всегда ситуация простая. Платит тот, кому надо. если вы идете в парикмахерскую, да, странно же будет, чтобы прическа была нужна вам, а платил бы кто-то другой. Если вы платите за оценки, то надо понимать, что вы покупаете услугу. Теперь спросим себя, какую услугу мы покупаем, если мы платим за оценки? Что? Нет, ну это может быть как мотивация. Это не, не нет, как... это, конечно, может быть как мотивация, но смысл в том, что если мы что-то за что-то платим, значит, мы что-то покупаем. Ну, в этом смысл того, что мы платим. Потому что мы, когда мы даем кому-то деньги, ну, если это не милостыня, да, то мы что-то, значит, за это покупаем. Вот вопрос, какую услугу вы за это покупаете, да? Ну, можно так сказать, что мы покупаем услугу, побалую мамочку своими пятерками, да? Сделай так, чтобы мне не переживать из-за твоей учебы, да, чтобы мне можно было спокойно и хорошо себя чувствовать за то, что у тебя пятерки. Ну, надо понимать, что да, вы можете так делать, и для некоторых детей это в какой-то степени работает, но вы таким образом не покупаете образование своему ребенку, вы покупаете услугу для своего родительского спокойствия и, может быть, тщеславия, чего-то такого. Хорошо ли это отдельный вопрос. Да, тут уж каждый как бы сам себе решает. Не надо питать иллюзии, что вы таким образом мотивируете его учиться. Нет. Вы покупаете себе информацию о том, что у вашего ребенка хорошие оценки. Вот. Ну, соответственно, нужен вам этот товар или не нужен, да, это уже отдельный вопрос. Ну, и что еще важно понимать, что каждый раз, когда мы говорим про оплату, есть известный описанный феномен вознаграждения, неотменяемости вознаграждения, да, потому что если вознаграждение отменяется, то мотивация снижается гораздо до более низкого уровня, чем она была изначально до введения вознаграждения. То есть, если вы сегодня начнете платить, а завтра по какой-то причине перестанете, не знаю, вам станет неинтересно или деньги кончатся, то мотивация вашего ребенка будет намного ниже, чем она была до того, как вы начали платить. Понимаете, да, как устроено? Угу, вот, поэтому это очень рискованная история. Я допускаю, что могут быть когда какие-то ситуации, например, премии, да? Ну, вот что-то особенное, что-то вашему ребенку особенно сложно дается, не знаю, там, какой-то предмет сложно дается, нет, таблицу умножения выучить, еще что-то. Но есть какие-то у каждого затыки, да, которые, ну, требуют прям каких-то вот прям особенных усилий. Я вполне допускаю, что как... родитель, да, ну, кто такой родитель для ребенка? Он спонсор, да. Как спонсор я могу премировать за выдающиеся достижения. Я понимаю, это может быть выдающееся достижение не объективное. Не объективно, там, не знаю, Олимпиаду выиграл. А вот я знаю, что для моего ребенка выучить таблицу умножения был реально подвиг. И тогда я, понимая это, зная это, я могу говорить, что за это премия предполагается, да, и когда там ты ее сдашь, то я там не знаю, ну, что там он хочет, там, поездка, игрушка, там, ну, что там ему будет важно, ценно, да? Это премия. Ну, это премия, да, это премия, которую я устанавливаю в виде твоих особых усилий. Покупать оценки точно не очень хорошая идея. Ну, опять-таки, не за обычную оценку. Это может быть премия за какое-то особое из ряда вон выходящееся достижение, да, когда вы понимаете, что человек прям, ну, вот, выложился, чтобы это сделать. Тогда как-то это логично, да, когда это был подвиг, но подвиг подразумевает приз, да. Но не просто за то, что он сделал уроки. Как объяснить ребенку, что это его обязанность, это его ответственность, это его, в конце концов, работа делать уроки и домашние задания хорошо. Приходить, садиться и делать. Не чтобы я стояла на душу, или репетитор, или это было сделано плохо. Смотрите, в этом вопросе, да, есть некоторое такое, опять-таки, самообман некоторый, да, когда мы говорим, как ему объяснить, мы на самом деле дело не в том, что вы не можете ему это объяснить. Дело в том, что вы не можете сделать так, чтобы он это делал. Да? Да. То есть, на самом деле, это вопрос не про то, как ему объяснить, а про то, как его заставить. Да? Про то, как сделать так, чтобы он это делал. А мы как бы были ни при чем, мы над ним с палкой не стоим, а это он как бы сам, мы так объяснили мы хорошо, и он сам это так делал. Ну, грустно тут в том, что, наверное, ответ никак. Да, потому что вот по любому из этих пунктов нет истины, нет какой-то уверенности в нашей, что это так и есть. что учеба – это его работа. Ну, слушайте, за работу платят деньги, да, ему не платят. Работа имеет какой-то результат, да, у него результата нет, да. Он должен, да. То есть нет тут, это не такая логика, как если, там, не знаю, прыгнешь с балкона, разобьешься, да, можно чашку ему показать с балкона, посмотреть вместе, разбилась, вот и ты, дорогой, не прыгай, пожалуйста, да. Вот так вот закон тяготения работает и законы физики. Тут нет у нас такой твердой базы, как с чашкой с балкона, да, которая бы сделала это абсолютно... У нас есть наше некое убеждение, у нас есть некое требование социума, у нас есть некое наше желание, чтобы было так. У нас есть... Это все про наше желание, да, есть конкуренция, мы понимаем, что наш ребенок... Мы хотели бы, чтобы он был не хуже других, мы хотели бы, чтобы он там потом что-то достиг. Там. Мы, в отличие от него, который не живет в будущем, мы заглядываем вперед, и мы думаем о том, что вот, если он будет лучше учиться, это его больше шансов, да, и так далее, и так далее. Все это, безусловно, важно, но это не того рода аргументы, да, как с чашкой с балкона, которые вот... Ну, не поспоришь, да, вот они вот прям такие. Поэтому, к сожалению, тут в части объяснить не сработает, да. То дело не в том, что вы некачественно объясняете, да. Я думаю, что вы объясняете достаточно качественно. Просто это не тот случай, когда достаточно объяснить. А дальше мы вместе с ребенком, да, важно, чтобы мы не врали себе и ему, да. Сейчас я тебе какими-то словами магическими объясню, которые мне психолог подскажет, и ты сам захочешь делать уроки. Так не будет. Мы вместе с ребенком можем думать о том, что делать в той ситуации, когда нужно делать уроки, а тебе не хочется. Ну, вот правда, да? Правда такова, что нужно делать уроки, законы всеобуча существуют, тебе их задали, да? А тебе не хочется. И то, что тебе не хочется, это нормально, естественно и понятно. И я могу тебе в этом сочувствовать. И более того, я тебе могу сказать, дорогой, что в реальной жизни, ну, бывает такое сплошь и рядом, что не хочется. Это некоторое будет лукавство, некоторое с нашей стороны. Почему? Потому что важно все-таки учитывать, что у нас сильно лучше положение, чем у детей. Вот мы это не понимаем на самом деле. Вот я вам сейчас скажу такую вещь, да, и вы все пойдете в статью с хорошим настроением, потому что мы не понимаем, как охренительно круто быть взрослыми. Да? Потому что, вот представьте себе, что завтра, ну, всего можно ожидать, да, от наших там начальников, завтра примут решение, что жизнь в нашей стране будет устроена так, с понедельника следующего. Вы все приходите домой, в почтовом ящике находите письмо, и в этом письме вам сообщают, что, куда вы пойдете работать следующие 11 лет. И каждый может сам себе представить какую-то работу, на которую бы он добровольно не пошел ни за что. Ну, у кого что это будет, да? У кого кассир в метро, у кого балерин в Большом театре. Понимаете, тут же важно не то, что это объективно хорошая или плохая работа, а в том, что для каждого из нас есть какая-то работа, которая у него плохо получается. И какая-то комиссия, она всех нас рассмотрит, и кому-то из вас повезет. И в том письме будет написана работа, которая вам, ну, как-то подходит, и, может быть, даже ничего, и неплохо будет у вас получаться. А про кого-то комиссия ошибется. Или вообще просто не очень внимательно будет работать, или просто перепутает что-то. И вам достанется вот та самая работа вашего кошмара ночного. Вот каждый может сейчас себе представить, что это будет для него. Да? И все, а дальше у вас нет выбора. Дальше, сори, но вы 11 лет будете это делать. И у вас нет возможности уволиться, плюнуть, забить, перестать. Более того, успехи ваши на этой работе, которые у вас плохо получаются, ну не повезло вам, комиссия плохо про вас подумала. Ваши успехи на этой работе будут полностью определять качество вашей жизни. В зависимости от того, как вы хорошо поработали, вам будут разрешать или не разрешать посмотреть сериал вечерком. У вас будут выходные или не будут. Потому что если вы плохо работали, то вам дадут вот столько вот работы домой еще. Вы во все выходные будете продолжать делать эту ненавистную работу, чтобы там это ни было. Да? И когда вы будете идти вечером домой с этой работы, которую вы в гробу видали, и все, что вы будете хотеть, это хотя бы не думать о ней до следующего утра. Вам будут открывать дверь ваш муж или ваша жена и говорит, ну что, опять не закончил годовой отчет? Да? Вот это положение реальное детей. И кому-то из наших детей случайно, в силу генов, там чего-то еще, повезло, и для них специфическая деятельность, такая как учеба в школе, дается им не трудно. Более того, некоторые даже находят в ней некоторую приятность, что-то им там нравится. А некоторым не повезло. И это не то, что им подходит. Они могут быть замечательные дети в чем-то другом, умные, талантливые. Да, у меня вот есть лекция про виды интеллекта. Они могут быть очень одаренные в чем-то другом. Только в школе это нафиг не нужно, то, в чем они одарены. И они будут мучиться 11 лет. Да? И у них нет никакого шанса спастись, в отличие от нас с вами. Вот давайте это помните, помните о том, какие мы везунчики, что мы уже выросли. У меня год назад младший ребенок закончил школу, я каждый раз 1 сентября, такая счастливая уже, второй год, Господи, как хорошо, что Васильев, не Васильев, мне все равно, пусть делать, что хотят. Вот немножко осталось продержаться, и с вами тоже это случится. Дети вырастают. Вот. А нам с вами очень повезло, мы с вами не рабы этой лампы. А дети рабы. И в этом смысле они заслуживают сочувствия. И иногда не имеет смысла с ними про это прям поговорить. Это не про то, что раз ты такой бедняжка, то давай ничего не делать. А про то, что такой расклад у нас, всеобщее обязательное образование. И я понимаю, что тебе не хочется. И я тебе в этом сочувствую. Давай подумаем, что с этим делать. И у каждой из нас все равно, как и у нас ни было любимая работа, все равно куча всего делать, чего не хочется. Как вы это делаете? Как вы с этим справляетесь? Поделитесь с ребенком своими ноу-хау. Да, разным людям разные подходят. Кто-то делает сначала тяжелое, потом легкое. Кто-то сначала легкое, потом тяжелое. Кто-то себя чем-то вознаграждает. Понимаете разницу между «я покупаю твои оценки», да, и «слушай, я тоже часто не люблю что-то сделать, и я тогда делаю так, сделав маленькую порцию, я иду, там, не знаю, делаю что-то для себя приятное. Давай мы с тобой, ты так тоже попробуешь». Там, не знаю, пример решил, прибежал ко мне на кухню, там, не знаю, мы с тобой что-то сделали приятное. То есть мы перестаем с ребенком воевать, мы становимся с ним вместе против этой проблемы, реальности, не знаю, какой-то такой. Мы думаем о том, чем помочь. Помочь не для того, чтобы тебя не ругали, меня не ругали. Например, да, там, как пример приведу. У приемных детей часто очень сложность большая с устными уроками, потому что словарный запас маленький. И чтение для них обычного учебника по какой-нибудь там истории или москвоведению, это как для, ну, людей с уровнем нижней, средней, да, читать на иностранном языке. Они просто половину слов не понимают, ну, в силу институционального воспитания. И, например, один из способов, да, как можно помочь, я подсказываю часто приемным родителям, они договариваются с учителями, что ему родитель помогает из абзаца вычленить 4-5 тезисов. То есть не читать целиком весь абзац, параграф, да, потому что для ребенка это просто непосильно часто. А 5 основных мыслей, 4-5 основных мыслей. Кто воевал, с кем, чем закончилось, что хотели. Ну, я не знаю, там как простыми словами, да. И ребенок только эти 5 тезисов или 4 выучивает и сдает учителю, потому что это ему посильно. И знаете, что интересно, что очень часто учителя замечают, что в конце года этот ребенок знает лучше, чем остальные. Почему? Потому что он не нервничал, он понял, что взрослые за него, а не против него. Не стоят над ним и говорят: гулять не пойдешь, пока параграф не прочитаешь. Читай, я сказала. Да? А честно поняли, в чем его трудность, попытались ему в этом помочь, договорились между собой, да? Никто не воюет, родители и учитель вместе помогают ему. И у него стресса меньше, он выучивает, а выясняется, что в конце года он еще что-то знает, он еще, оказывается, помнит, кто там вообще из-за чего, с кем. То есть, если говорить глобально, мне кажется, к чему мы должны двигаться и в системе образования, и в системе помощи собственному ребенку дома. К тому, чтобы усиливать вот это самое «я сам» и вместе с ребенком. Хорошо, если к этому бы подключили специалисты, да, и там как-то диагностику какую-то проводили и так далее. Вместе с ребенком определяли его сильные и слабые стороны, что ему сложно, что ему не сложно. Это могут быть очень разные вещи. Одному ребенку вообще не сложно решить задачку там с повышенной сложности, но очень сложно собрать портфель. А другому наоборот. И чем больше тут будет хозяйского отношения к этому, вот это мне сложно, а это мне легко, тем меньше будет стресса, тем больше будет ребенок нас чувствовать себя не надсмотрщиками, которые там с плеткой заставляют что-то делать, а вот этими самыми коучами, да, вот коучинговая педагогика, то, что называется, когда мы вместе с ребенком за его плечом стоим, не над ним нависаем с палкой, а за его плечом говорим: слушай, вот такая задача, что будем делать, чем могу помочь, что сложно, что легко, какой план. Это максимальный вклад в его вот эту вот «я сам». И дети, у которых с этим хорошо, они максимально выжимают, ну, в силу своих способностей, да, у одного способности столько, у другого столько. Но максимально можно выжать из верхней части. У кого база вот эта вот хорошая, когда я и моя семья сотрудничают, а не воюют из-за школы, когда я сам субъект, а не жертва этого процесса, не несчастная бедняжка, на котором все издеваются, да, а хозяин этого процесса. Когда я с большими системами как-то договариваюсь и сожительствую, а не боюсь их, как удав, как кролика перед удавом, да, и так далее. Чем больше здесь вот этой уверенности, тем с верхней частью проще, ну, в тех рамках, в которых она там человеку нужна и по силам, в принципе. Как раз довольно мало можно, если честно, повлиять на уровень способностей. Там очень сильная и генетика, и первые годы жизни, да. Но в рамках этого уровня можно, ну, больше достичь или меньше. А может быть, человек с очень большими способностями, который свалится просто, да, за счет того, что нижние уровни будут провалены. Хорошо? Давайте подумаем, есть еще вопросы? Ага. Вот то, о чем вы говорили, наверное, это как раз, в последний раз, это как раз, наверное, о том, как помочь ребенку найти, в чем он гениален или в чем он талантлив. Вот мне кажется, это очень большая задача, ну, по крайней мере, для меня. Вот помочь определиться в том, что делать дальше. У меня старшая девочка уже большая, 16 лет, то есть здесь уже, ну, надо конкретно определяться уже, да, остальные еще пока маленькие. Но задача-то для них, для всех, в общем-то, будет. И для меня, прежде всего, как для, ну, и для мужа, как для родителей, помочь им найти свою дорогу. Но кто-то и в 30 лет не всегда себя может найти, да? Вот что здесь нужно? Здесь коучинг нужен, здесь как-то вот я... Ну, понятно, смотрите, каждый я... понимает, кто в чем, да, лучше. Я бы тут немножко осторожнее была с этим убеждением, которое почему-то сейчас очень сильно распространено, что обязательно у каждого есть какой-то там супер-пупер талант, и абсолютно у каждого задача в том, чтобы его найти, и вот это и будет твое призвание. Ну, вообще людей с выраженным узким талантом очень сильное меньшинство. Да, очень редко бывает человек с выраженной какой-то талантливостью в какой-то определенной сфере. И вот ему нужно именно в ней там реализовываться. Только в ней он будет счастлив. И обычно... Да, и обычно это пропустить невозможно. То есть, если есть это, то он будет с 4 лет заниматься только этим при любой возможности, как только вы его оставите в покое. Большинство из нас не обладают каким-то узким, одним ярким талантом. У нас общая какая-то одаренность, и в чем-то мы лучше, в чем-то мы хуже. И это довольно широкое поле. И вообще нет, никто не сказал, что его необходимо в 16 лет там что-то выбрать. Какой там 16 лет что-то выбрать? Направление в школе надо выбирать, и вот тут могут быть разные резоны этого выбора. Опять-таки, смотрите шире, да, разные резоны этого выбора. Можно выбрать то, что ты будешь дальше учить. Можно, например, если тебе очень легко что-то дается, можно выбрать, наоборот, не то, что ты будешь дальше учить, а другое. Да, например, там у меня была одна знакомая, там очень одаренная была девочка, которая прыгала через классы и обнаружила, что уже там, не знаю, в 12-13 лет у нее вся программа школьная по математике пройдена, а при этом вот по, на «я» и другие там сильное, сильное отставание. То есть она на 2 года прыгнула, вокруг нее уже взрослые фактически люди, у которых там на уме там любовь, морковь и так далее, а она ребенок ребенком. И родители приняли решение и отдали ее вообще в противоположную совершенно, с понижением на класс, отыграли обратно, да, в противоположную совершенно сферу, где для она ничего не знала, как гуманитарий, да, и ей был полезен этот опыт. Ничего не знать, ничего не понимать, и заново с нуля учить и быть не одной из лучших, и не быть такой вот прям блестящей лучше всех. Ну, это не было прям, не в наказание туда отправили, да, но это тоже полезный опыт, да, то есть, ну, понятно, что это какой-то очень яркий пример, да, потому что у ребенка была выраженная как раз одаренность. Но могут быть, я к тому, что могут быть разные аргументы в этом выборе. И если ребенок говорит, я пойду туда, потому что мне там учительница нравится, да хороший критерий. Хорошо, если ему нравится учительница химии, и поэтому он готов учить химию, это не значит, что он будет потом химиком. Это значит, что у него будет в детстве 3-4 года, проведенные с хорошим педагогом. Слава тебе, Господи! И это даст ему на других уровнях очень много, даже если он потом никогда не будет заниматься химией, а пойдет, не знаю, чем угодно другим заниматься. Понимаете, вот это важно, да? То есть не надо... у нас очень сильно поднимается тревога, когда мы верим в эту мысль, что есть какой-то там... узкий там, да, путь, на который нужно попасть. Да нет. Его нет. И в этом есть здравое зерно, потому что, в общем-то, они в каком-то смысле правы. Единственное, что им не все равно, это вот это самое, о чем мы раньше говорили, да, богатство опыта. То есть понятно, что если ребенок будет все время, подросток, да, особенно, если все время будет сталкиваться с одним и тем же, и тут так, и тут так, и тут так, неважно вообще, что это за предметы, он не будет развиваться. Но если у него будет возможность по-разному, то, опять-таки, неважно, что за предметы, неважно, что именно будет предметом изучения, но если это будут разные форматы, разные способы общения, разные способы организации процесса, то это будет давать новые возможности. И обычно дети в этом смысле не дураки, они сами такое хотят. И они сами включаются и проявляют больше интереса, когда они видят какие-то новые форматы, новые какие-то способы. И поэтому вторично, что это будет. Вот честно, литература или химия все равно. Важно, как это будет, да, важно, какой там будет формат, потому что от этого зависит, что он получит на всех остальных уровнях. А если потом выяснится, что ему для дальнейшего обучения, для ЕГЭ и так далее нужна таки химия, ну, слушайте, нет ни одного предмета школьной программы, который нельзя было бы обычному, здоровому, не затырканному, не доведенному до ручки ребенку за год, за полгода с нормальным репетитором освоить на хорошие баллы ЕГЭ. Это не бог ведь что, да, между нами говоря. Естественно, если к этому времени он не будет уже вообще в совершенном истощении и в ужасе вообще от одного вида учебника в ступор впадать. Поэтому вот самая задача, главная задача – это чтобы вот этого не происходило. Да? А уж освоить-то, если он передумает и перерешит, он всегда может. Хорошо? Ну, я тогда резюмирую, да, что сегодня у нас действительно был такой более интерактивный формат. Мне как раз так нравится, да, когда можно поговорить, а не только вас послушать, а не только монолог был. Я просто обращаю ваше внимание, что вот эта вот тема на самом деле очень, очень такая стерео, да, очень с большим уровнем глубины и с разными возможными точками взгляда на этот вопрос. Тема школы, школьных успехов или неуспехов в жизни ребенка, она очень, очень многие уровни задействует. И наши отношения, и наши представления, и состояние социума, и все остальное. Единственное, от чего, мне кажется, вот очень важно себя поберечь, да, это от того, что ну, как-то очень сильно влипать на плоскость этого. Что прям очень сильно переживать. Я просто встречала родителей, которые прям так убиваются из-за того, что их ребенок там делает, не делает, то получает, это получает, не то выбрал, это выбрал, вылетел из школы там какой-то там очень крутой и так далее. Сдаст ЕГЭ, не сдаст ЕГЭ. Что это приобретает характер такого прям гипертрофированного невроза уже просто. Да? Все мысли только про школу. 90% коммуникации с ребенком только про школу. Ну, слушайте, ну школа – это только часть жизни. Важная часть жизни, если повезет, очень полезная часть жизни, если не повезет, опасная часть жизни, да, по-разному бывает, но только часть. Есть тут кто-то, кто очень сильно переживает из-за проблем ребенка со школой? Вот прям так, что ложитесь спать и думайте все время об этом. Есть? Ага. Вот, давайте мы сейчас вас коротко полечим, у меня есть просто специально для эту тему. Но по причине не заоценивания. Что ребенка совершенно нет никакой мотивации, и мои разговоры вот, ну, приблизительно, mm-hmm. да, пыталась ко всем этим уровням. Не хочу. Ну, это немножко другое, да, это немножко не про школу как таковую, и не про ваши, там, действительно не про оценки, как вы справедливо заметили, да. Очень много сейчас детей действительно просто перегруженных впечатлениями, перегруженных информацией, и часто это как раз те дети, которыми очень много занимались и очень много в них вкладывали. И какого-то момента они понимают, что они могут только уйти просто в глухую оборону от всего этого. Глухую оборону просто уйти, да. Ну, и тут мне кажется, что как раз иногда, может быть, немножко отползти, оставить в покое, может быть, хорошим таким результатом. Ну, по крайней мере, уже когда родитель переживает не из-за оценок, это уже хорошо, да, есть кто переживает очень сильно из-за оценок. Я просто предлагаю вам делать такое простое упражнение, да. Если вы очень сильно переживаете из-за того, что там ваш ребенок в школе успешен и не успешен, подумайте о том, в каком классе ваш ребенок, подумайте о том, сколько ему осталось школьных лет. Кому-то 3, кому-то 5, кому-то все 10. Сочувствую. Угу. А теперь представьте себе, знаете, как в фильмах, да, камера отъезжает. И представьте себе всю жизнь вашего ребенка. Ну, дай бог, все будет хорошо. Нам обещают, что нынешнее поколение детей чуть ли не 120 лет будет жить. Дай всем Бог здоровья и долгих лет. Представьте себе эти 120 лет по всей их протяженности, в течение которых он будет жить, менять какие-то профессии, менять, может быть, места жизни, менять образ жизни. Мы даже представить себе не можем, чем он будет заниматься через 50 лет. У нас фантазии не хватит. И вот на фоне этой длинной-длинной ленты его жизни представьте себе эти оставшиеся 3, 5, ну или даже 10 школьных лет. Да? Это только часть, это не конец света. Вы действительно многое из того, что сейчас вас расстраивает и беспокоит, вы не будете помнить через несколько лет, что это было. И если вы очень сильно нервничаете, и вы чувствуете, что школа съедает ваши отношения с ребенком, вашу семейную жизнь, напоминайте себе это перед родительским собранием, да, полезное упражнение. Да? Напоминайте себе это. Это лишь часть. И если у него сейчас нет мотивации, это не значит, что у него никогда не будет мотивации. И если у него сейчас он что-то делает так, это не значит, что так будет всегда. Все бывает по-разному. У меня есть... парень знакомый, ну, такой дальний родственник, который был жутким шалопаем, пока учился в школе, вообще просто совершенно, совершенно раздолбаем, еле-еле ее закончил, и, в общем, родители всячески расстраивались и переживали, и с этим боролись. Но закончил, учиться никуда больше не пошел, а пошел подрабатывать в магазине джинсов на складе. Ну, складывать там эти штаны, значит, стопками. И как-то он там начал это складывать штаны стопками, обратил внимание, какие штаны эти разные, какие у них разные фактуры, заинтересовался тем, как эти фактуры делают. Ему стало интересно что-то там дома в гараже с этой тканью делать. Он делал все больше, пробовал все по-разному. Через несколько лет, я как раз в тот момент, когда с ним общалась, к нему стояла очередь молодых дизайнеров американских, которые записывались к нему заранее. И он умел делать совершенно фантастические вещи с этой тканью. Он умел делать, что она как выглядит как металл, как дерево, как то, как это. У него были черные абсолютно руки в ожогах от кислоты, от всего остального, с чем он возился, с этих реагентов. На минуточку, это был ребенок, который в детстве страдал тяжелейшими аллергиями респираторными. То есть не вылезал из этих самых... Ничего, у него никакой аллергии на эту всю гадость нет. Слышишь, когда у человека восторг и вдохновение, то у него все проходит. И в этот момент как раз он говорил о том, что, пожалуй, надо пойти поучиться, потому что его вот этой вот, ну, гаражной химии ему уже не хватает, ему нужно нормальные знания. Понимаете, так тоже бывает. По-разному бывает. По-разному можно прийти. Я думаю, что, я не знаю, пошел он или пошел, я знаю, что если бы он пошел учиться, точно совершенно он учился бы намного лучше, намного более увлеченно и намного более продуктивно и полезно, чем какой-то хорошенький, хороший примерный поймальчик, который всегда делал все уроки и пошел учиться в университет, потому что родители хотели, чтобы он сразу пошел учиться в университет. Потому что он есть ради чего, есть за что, есть... Вот этот самый. Но для этого иногда нужно оставить его в покое. Для этого иногда нужно дать возможность поработать на складе. Да? Не считая это каким-то ужасным концом света, там, своим родительским фиаско и так далее. Если говорить, тут отдельный вопрос, если говорить про платные услуги, да, ну вот это я вообще не понимаю, зачем нужно, если ребенок не хочет. То есть я еще понимаю, что у нас есть закон о всеобучи, и нужно, ну, приходится заставлять, в том числе, если не хочет, ходить в школу, потому что, ну, мы не можем, да, сказать ему, дорогой, не ходи. Это запрещено законом. Но вот точно совершенно, если ребенок не, у него нет мотивации, он не хочет учиться, он не просит о помощи, он не просит помочь, вот зачем платить дополнительные деньги, мне точно непонятно. Это разные ситуации, понимаете? Ребенок отстал, проболел, там, не знаю, сложно ему дается, там, какие-то у него... И тогда мы говорим, мои ресурсы в твоем распоряжении, давай найдем хорошего репетитора, и он тебе поможет догнать и разобраться. Да? Там, плохая учительница преподавала. Еще, ну, есть причины, по которым можно запустить предмет, и потом, ну, уже самому своими силами не догнать. Тогда, да, наши ресурсы... Или там ребенок мечтает куда-то поступить, мечтает, не хватило 5 баллов или 3 балла на то, что пройти на бюджет. Мы говорим, да, я понимаю, что ты хочешь там учиться, мы там поднажмем, постараемся, найдем тебе деньги на учебу. Но если он говорит, в гробу видал, ничего не хочу, мне что воля, что не воля, и тут мы такие достаем сотни тысяч и говорим, мы платим, иди учись. Ну, странное поведение, да, ведь вы в данном случае выступаете как инвестор, Вы инвестор. Если вы платите за репетиторов, за учебу, вы инвестор. Вы много видели инвесторов, которые бы бегали за бизнесменами, и те бы говорили: ой, ну не хочу, да ну в гробу. А те говорили: возьми миллион, возьми миллион, возьми миллион. Ну, пожалуйста, возьми. Ну, это странное поведение, ну, какое-то такое немножко неадекватное. То есть деньги платить точно имеет смысл только если есть просьба от ребенка. Внятная просьба, да, когда он говорит: не могу, мне хочу, но не могу. И тогда мы говорим: ну да, конечно, давай я тебе помогу, если у нас есть возможность. В ситуации, когда не хочу всовывать человеку деньги, ну, странно. Вот. Хорошо, поэтому мне кажется, что немножко нам нужно от этого немножко больше расстояния смотреть и немножко более объемно. И тогда какие-то решения, может быть, они будут менее простыми, но, по крайней мере, они будут иметь больше отношения к реальности. И еще раз важная мысль, о которой мы сегодня много раз говорили: вовлекайте детей в эти решения. Ну, нет смысла ничего решать про ребенка, про его образование без него самого. Да? Есть даже, сейчас даже люди с заболеваниями, да, выходят на акции, да, с лозунгом «Ничего для нас без нас». Да? Люди с ментальными нарушениями говорят: не надо для нас решать, как нам помогать. Ну, чего ж мы про детей-то задних решаем? Как им учиться. Нужно как-то с ними это обсуждать. Хорошо. Тогда всем, чтобы все-таки эта школа не пожрала всю жизнь. Хорошая новость в том, что она заканчивается.